Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Сегодня по одному из современных календарей 29 июня 2023 года, четверг, мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Как программировать свой мозг на успех». В нашей виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, ведущий, Ксения Романова, как главная ответчица по этому делу, по этой теме. Доброго здравия, Ксения! Здравствуйте! Алексей Щербаков пытается нажимать кнопки на пульте, чтобы всем было все слышно и все вовремя запускалось, а Светлана Большакова следит за чатом на нашем эфире для того, чтобы не упустить важных вопросов и не пропустить тех, кто приходит, чтобы нагадить и сделать какую-то глупость. Итак, сегодня, на мой взгляд, очень важная тема. Почему? Потому что человек отвечает за свое поведение, и мозг – это такая штуковина, которая вот должна следить за тем, что происходит. А еще если включен в мозгу царь в голове, еще если мы на божественном потоке находимся и принимаем что-то, то в этом случае человек становится азом, то есть настоящим человеком, где вот аз – это понятие такое, бог в теле человека. И сегодня чем еще это интересней, на мой взгляд, эфир, потому что здесь встретились два человека со своими программами, разработками программными. Вот Ксения занимается вопросами программирования, самопрограммирования, разборки мозга и так далее. Я в свое время тоже занимался этими вопросами и создал систему психологии animals, то есть животное начало и самопрограммирование. Поэтому нам есть о чем поговорить и есть что разобрать. И со всех этих точек зрения я предлагаю вступить в сегодняшний наш эфир и предлагаю Ксении не откладывать куда-то там в долгий ящик, а сразу же о себе кратко для того, чтобы мы поняли, с какой же глыбой сознания, величиной научного труда мы встречаемся. Здравствуйте, меня зовут Ксения. Я основатель онлайн-школы «Бриллиант сознания». Почему «Бриллиант сознания»? Ну, потому что это сознание. Наш мозг – это бриллиант, это зеркальное сознание, когда оно чистейшее, когда мы его вычистили. Свой путь к бриллианту, да, к своему, я прошла 16-летней. Шла через эзотерику, через все вот эти знания и как бы дошла до мозгов. И когда-то, когда я пошла на ступень развития, я говорила всегда себе, что я хочу стать целительницей мозга, да, и исцелять сознание. Но мне пришлось проделать очень длинный путь для того, чтобы изучить. Все изучить, как в нашем мире все это работает. Поэтому через эзотерику я шла через темный лес. И сейчас я вообще понимаю, что такое магия в нашем мире. Вот эта вся ритуалика, ведьмы, колдуны. Это такая мелочь, это такая на самом-то деле фальшивка, игра. То есть на этом уровне, когда ты приходишь в мозг, ты знаешь правду, ты знаешь тайну о всех вот этих вот магических практик. Потому что настоящая живая магия в такие игры не играет, вот в которые мы проходим. Поэтому самая ценность – это наше сознание. Вот это магия, вот это волшебство, древняя память наша, древняя мудрость, когда мы раскрываем свою шишковидную железу, а там волшебство, там вообще творение, там мир, там источник знаний, там память. Как бы вот, то есть вот такой путь мне пришлось пройти, чтобы помогать, ну, я себе сначала помогла, а теперь, ну, как бы помогаю людям, учу, развиваю, перепрограммировку сознания делаю. Кстати, это очень быстро получается. То есть наш мозг – это биокомпьютер. Старые программы удаляем, вирусы удаляем, загружаем антивирус, новое программное обеспечение, и твоя жизнь меняется. То есть ты уже жить начинаешь в сознании, потому что реальный мир, он только вот здесь, вот тут, внутри. Вот это реальность. А не то, что мы привыкли принимать вот здесь за реальность. Ну, да. Это не так. Да, ну и сразу хочу предупредить всех радиослушателей, зрителей, что при раскрытии шишковидной железы ни один человек не пострадал, ни одну железу не раскололи. Это все было в виртуальном пространстве, в психике, представлениях и так далее. Ну что ж, замечательно, давай тогда будем рассматривать уже вот те набросочки, которые до эфира образовались. Ну вот давай начнем, наверное, с того, какие же все-таки проблемы можно решить с помощью перепрограммирования сознания. Вот это очень-очень важно понять, что мы можем сами сделать. Вы знаете, здесь такой момент интересный. Можно все. Нету никаких ограничений. А в первую очередь вы можете поправить свое здоровье, вылечиться от любой болезни. Ну, конечно, если там уже совсем что-то не запущено, да, где уже нужны какие-то хирургические вмешательства, да, то есть как бы есть такие моменты. Ну и плюс вы еще психикой своей должны быть готовы, да, поверить себе, а не поверить, что только вот врачи вам помогут, либо еще что-то. Здесь нужно понимать, что ты носишь, ты хозяин вот этой целой вселенной. То есть, да, как ты творец, ты бог вот этой вселенной, которая внутри тебя, и только ты раздаешь команды. Поэтому здесь и здоровье поправляется. И, ну, это самое главное, да, что здоровье у нас в жизни. Также вы можете получить и если у вас их нету, то есть нужно поставить программу эту. Также вы можете получить лучшую работу, раскрыть свой потенциал, убрать любые блоки, убеждения, там, страхи какие-то там, ну, все, то есть тут нету ограничений вообще. То есть наш мозг не имеет ограничений. Там целая вселенная, поэтому вы можете все что угодно. То есть запрограммировать, но сначала нужно убрать старую программу, вирусы. То есть сначала они удаляются, и ты дальше устанавливаешь новое программное обеспечение, и плюс тем самым наращиваешь новые нейронные сети. Новые нейронные связи вот прорастают в новые сети. Хорошо, а вот скажи, вообще, как этот процесс сам, на твой взгляд, действует? И ведь любая теория проверяется практикой, и раз уж сама с собой там что-то сделала, другим помогла, значит, ты можешь объяснить, вот делаем раз, то есть как убрать старую программу, делаем два, как представить новую, как ее сообразить и как там в себя вставить, да, вот что вот последовательность такую надо сделать. Ну, как смотрите, давайте я примерно расскажу, да, как выглядят, да, с точки зрения нашего ментала, внутреннего мира, программное обеспечение, да, как оно вообще выглядит и строится. Смотрите, допустим, мы сейчас возьмем любой блок, вот любой страх, любую ну, такую программу, к примеру, человек чего-то боится, давайте, да, возьмем страх, там, неважно, он боится, что там с ним что-то случится, там, боится там говорить людям нет, ну, неважно, страхи любые, да, есть у человека, и если он начнет задавать вопрос, а кто это боится сейчас? Потому что на самом-то деле это не ты боишься, это та программа, которая внутри тебя, да, это может быть та сущность, да, потому что там очень много сущностей всяких у нас, там вот проклятие, вот то, что все боятся, это уже, когда у тебя мозг под вирусом, это уже и есть настоящее проклятие, но оно убирается очень быстро. И вот у нас вот этот страх, мы должны задать вопрос себе, так, подождите, а кто это боится тут сидит? Давай-ка выйди наружу, то есть это все просто, это игра, наша игра. И можно закрыть глаза, допустим, да, ты закрываешь глаза и требуешь, кто это боится сейчас, и требуешь выйти это перед тобой. То есть здесь очень интересные моменты могут быть, здесь может быть какой-то зверь, какое-нибудь животное, а это может быть какой-то человек, это может близкий друг или близкий родственник перед тобой выйти. То есть, ну, это с точки зрения гипноза, кто на нас влияет сейчас и заставляет нас бояться. Вот, и ты уже как бы с этой программой договариваешься, то есть ты ее выгоняешь со своего дома, ну, потому что ты же хозяин, да, ты выгоняешь эту программу, И на это место ставишь новую программу. Допустим, ты расчищаешь это поле, но там разные техники, просто когда, если мы убираем человека какого-то, да, то мы просто наполняемся энергией, потому что у нас, ну, вытащена, ну, украдена энергия в этот момент. А если мы находим какую-то конструкцию, да, определенную, вот, допустим, у нас есть такая конструкция, механизм намерения, он у каждого, да, стоит, механизм намерения, я вам даже не объясню, потому что я сама не могу как бы даже ее зарисовать. Это какая-то 3D или там 4D конструкция со всякими, вот как у часов механизм. Там всякие вот эти вот крутятся. То есть у нас такая конструкция, механизм намерения, это то, что мы должны через него воплощать. Так вот у многих он не работает, сознание. Он может быть сломанный, он может быть замусоренный, там, забитый чем-то, где-то валяться. То есть если мы находим этот механизм намерения, мы его начинаем чистить. Методика разная, каждый по-своему это применяет. Либо создаем новый, строим. И все это вы делаете на уровне вот этой игры, как вы чувствуете, как вы видите вот это. То есть если он у вас забитый грязью, вы его там можете вымыть, там мысленно это все, да, делается там щеточками какими-то там. Вы можете пойти в лесу убрать даже. То есть как работает? Вы можете пойти убрать в лесу мусор, представляя, что вы у себя в сознании убираете. Потому что на самом-то деле материальный мир, что это такое? Это вывернутый наизнанку мозг. И вы по факту убираете у себя. Вот. И у вас тогда механизм намерения поправляется, и ваши шестереночки начинают полностью все работать. То есть здесь починили, дальше починили. Допустим, дальше вам нужно... К примеру, финансовое древо вам надо. Вот очень интересный момент, когда все люди, те, кто хотят заработать денег, лепят себе какие-то там денежные дерева, там ставят, да, где-то у себя. Но ведь в чем процесс? Дело не в этом, то, что вы возле, вот тут деревко поставили у себя на полочке. Оно не сработает так, как вы хотите. Денежное древо, оно должно вырасти у вас в сознании. То есть там мы его должны посадить. А как мы его должны посадить? Опять же, мы должны зайти в сознание и создать себе это дерево, создать эту красоту, волшебное дерево. Как оно для вас будет выглядеть, не обязательно вы там дуб или березку посадите, да? Оно может быть золотое, да, там, с бриллиантовыми листиками, к примеру, да? И на нем, допустим, будут распускаться золотые или серебряные монетки, но это ваше творчество. Потом вы подключаете, к примеру, потоки, да, энергию, благополучие, то есть, да, ну, потому что у нас все-таки энергия, она не деньги у нас текут, а это полностью энергия благополучия, которая дает нам и финансовый аспект. То есть вы должны вот эти реки подключить к себе, чтобы ваше дерево питалось. И когда вы начинаете строить у себя в сознании вот такие программы, вам жить хочется в голове, вам становится интересно жить в своем сознании, потому что там открывается волшебство. И за счет этого у вас меняется и мировоззрение, и мир вокруг меняется, и люди добрее становятся, и то есть никто вам больше жизнь не портит, да, там палки в колеса не вставляет. Вот, это вот очень важно понимать. А еще есть очень важно, я с этим разбиралась очень долго, это касается именно эзотерики, когда наши ведьмочки, это, кстати, очень полезно для большинства наших эзотериков, те, кто работают с ритуалами, с чистками, вот всю жизнь они гоняют чертей, бегают на перекресток, демонов гоняют, дерутся с ними, воюют, и это никогда не прекращается. Я это прошла. Я это прошла, я сталкивалась очень с серьезными вот этими войнами, когда черти меня просто одолевали, они тут по всему дому у меня висели, я купила дом специально в ну, рядом с тайгой, ну, чтобы быть ближе к природе, и вот они меня просто здесь одолевали, и я с ними боролась, а потом как-то они мне пришли и сказали: «Не свети так сильно, пожалуйста, своим сознанием, ты нас жгешь». «Хорошо». То есть я пошла с ними на контакт, и оказалось, какая тайна. Ребят, это просто уникально. Оказывается, что черти, они нам не враги. Это наша программа. наша программа, про которую мы забыли в сознании. И просто, чтобы вы понимали, почему мы их видим с плохой стороны, потому что религиозные эгрегоры, это так, они взяли просто наши названия и назвали своих сущностей нашими программами, чертями, демонами и так далее. И то есть вы боретесь совершенно не с тем. И когда к вам приходят черти, это программа, они просят у вас золото, они за золотом приходят, за ментальным золотом. Для чего? Для того, чтобы лепить ваши смыслы в материальный мир. А вы им говняшки подкидываете, понимаете? Вы с ними боретесь, вы с ними деретесь. Вы пошли там на перекресток, налили им водки, накидали сигарет какого-то. Понятно? А потом вы спрашиваете, почему у вас мир такой вот нехороший строится, почему вокруг все вот это вот грязно, непонятно. Так я тебя слепила из того, что было, да? То есть вы дали Г, извините. Из этого они и лепят, поэтому они и выглядят грязные на тонком плане. А вообще чертики, это липучки, они любят золото и любят сладенькое, на перекресток ничего не надо носить, давать. И когда вы даете им ментальное золото, вот тогда они начинают лепить вам красоту. То есть они отвечают за красоту, как котята, как дети, как котята, они очень интересные. Это программа на самом-то деле. И эти программы приходят и просят, говорят вам программы, программы чего? Программы золота. Также демоны. Кто такие демоны на самом-то деле? Это даймоны. А даймоны — это вот то, что многие называют фамильярами, да, сейчас. Это дух, ну, животное наше. Так вот, демоны — это духи животных. Неважно, это будет собака, пчелка, бабочка, тигр. То есть это и есть демоны настоящие, даймоны, как по правилам. И они что делают? Они у нас как наставники, и плюс они строят нам... Они строители, то есть они строят ваши мысли, ваши запросы. Да? Вот как строители строят дома, они строят вам площадку, то, что ваши мысли, то, что вы запрашиваете, то, что вы творите, да, через мысли, а потом это материализуется на наш материальный мир. Так вот, демоны, они в первую очередь, они строят, и во вторую очередь они защищают вас. И опять же, если вы даете золото на строительство, мысленно подпитываете золото и серебро, ментальное, а не сверху побрякушками ты обвешался золотыми и ходишь довольный богатый, а внутри нету ничего у тебя, пусто. Там кроме грязи и вируса ничего нету. И вот когда мы... Вот это очень важно понимать. Черти, демоны — это главное, что мы должны наладить контакт, программу в сознании. И третью мы подключаем, нашу любимую Бабу-Ягу. Кто она такая в сознании? Она ответственная за порталы. Не только она хранительница между, как говорят, там, миром живых и миром мертвых. Это не так, она полностью ответственна за порталы, чертоги нашего разума и переходы. И вот когда вы не можете с чем-то справиться, вы просто закрываете глаза, зовете Бабу-Ягу, вообще это Василиска, вы можете ее Василиску позвать. И в какой чертог разума вам надо попасть, какие знания сейчас, какую программу достать новую. Она вам открывает портал в сознании. И вы попадаете туда и получаете знания. Вот она ответственная, путеводитель. Почему в сказках она там клубочек дает, и там Иванушка пошел, да, там за клубочком, куда ему надо. Это как подсказки. Вот это очень важно понимать. И когда вы вот эти программы поставили на место, дорогие мои ведьмочки, все ваши войны закончились. Все, вам не с кем воевать больше, потому что вы в полной защите находитесь. Когда у вас все программы на месте. Все, нету войны. Другой момент, есть еще такая у нас как бы война, то есть понятно, что каждый разум контролируется, мы в тюрьме сознания находимся. И контролируется он часто близкие родственники, друзья, знакомые, коллеги, те, кто держат нас под гипнозом, контролируют, играют, то есть с нами в игры. Нужно понимать, кто и в какую игру с тобой играет. Так вот, они у вас в сознании, и вы их тоже начинаете отлавливать, когда вот ваши какие-то убеждения, не те мысли чужие, вы их ловите. Допустим, вам в голову пришел некий Вася, и крутится у вас в голове. Понятно, что он сейчас в вашем сознании, и он работает против вас. Тогда вы что ему делаете? Вы выдаете ему золото, вы ему оплачиваете. Так, я тебе даю столько-то золота, и ты больше против меня не работаешь. Ты в сознании договариваешься. И все. И вы видите такую игру, как этот Вася с жадностью схватил золото и убежал от счастья. Все, больше он не придет, он не будет триггеровать. И так вы всем золото выдали, откупились. Это делается очень быстро. И вы начинаете жить счастливо, вас ничего не триггирует, вам ничего не мешает, вам просто весело, потому что вы хозяин. Вы зашли домой, в свою голову, где вы не были тысячи лет, и начали наводить там порядок. Вот, это просто и уникально, так работают наши программы, живые программы. То есть вот такой вот интересный момент. Поэтому это всем эзотерикам на заметку. Сделайте так, и вы освобождены. И вы можете двигаться дальше в своем развитии, а не сидеть вот в этой бесполезной войне. Да, с тобой полностью согласен. Дело в том, что нас всех, и простого, обыкновенного человека, и тех, которые там куда-то залезают дальше, отравили представлением, ну, скажем так, околобиблейского характера, где есть борьба добра со злом, где есть борьба высшего божественного с низшим каким-то там демоническим и так далее. И многие люди в это поверили. Просто проверили, не проверив. Да. Поверили и все. И их вся жизнь проходит в борьбе. Вместо развития, вместо взаимодействия с тем, что было дано в этой жизни для развития, для радости, счастья, служения высшему, служения себе самому, своей семье, роду, обществу и миру, вместо создания вот этого вот мирового, ну, скажем так, удобного, комфортного проживания для того, чтобы что-то дальше делать, творить, нас все время опускают в состояние борьбы. Мы боремся вместо того, чтобы жить. И вот я всегда задаю простой вопрос таким людям, которые отравлены вот этим представлением. Говорю, хорошо, вы считаете, что все-таки что первично-то было? Ну, Бог был первичен, либо божественные сущности были первичны, которые все создавали здесь, либо черти здесь были первичны с демонами своими. Ну, большинство, конечно, говорит, ну, конечно же, там боги создавали, Бог создавал, там кто-то абсолют, ну, и так далее, каждый своим языком. Говорю, замечательно. И что, получается, тогда здесь все было создано вот этой высшей светлой сущностью, либо светлыми сущностями, богами, которые мудрее нас, которые понимают, что и как, и зачем. И черти сами, что ли, здесь народились? Получается, что чертей для чего-то создали, демонов для чего-то создали, Кощеев для чего-то создали. Ну, все вот эту, как называемую, черную, темную свору. А для чего? Вот этот вопрос ставит большинство людей в тупик. Я говорю, хорошо, давайте с другой стороны. Если боги создали самых главных там Кощеев, демонов и так далее, они создали равных себе, либо они создали слуг себе для исполнения каких-то задач. Вот если мы говорим равных себе, тогда непонятно, кто такой бог вообще. А тот ли это Бог, про которого вы говорите? Ну как, я могу создать противоположность, убивающую меня, себе равной? Ну это же самоубийство сразу. Проще сразу яду выпить, да, и ничего не делать. Получается, что нет. Получается, что эти темные сущности все, они создавались для чего-то. Для чего? Для того, чтобы как раз, как Джамшут Равшан, вот, да, в кавычках, которые вот там вот были так высмеяны, может быть, местами даже не совсем хорошо, но это для того, чтобы исполнять простые какие-то работы, исполнять замыслы божественные. И получается, теперь следующий вопрос. Если, как говорили наши предки, мы дети богов, если боги суть отцы наши, а мы их дети, и внуки, и правнуки, получается, что в нас есть та же самая искра божественная, замысел Божий, проекция Божия, и мы должны следовать божественному. А черти, а демоны, а кощеи, они, получается, с другой стороны, как они служили там, так они должны служить здесь. И вот когда ты выходишь со своего божественного пути, они начинают тебя сначала останавливать, тормозить, они начинают тебе подножки ставить, вилки в зад, чтобы ты туда не двигался. А если уж ты помер, так, ну, утилизация, ну, померла, так померла. Они это прекрасно умеют делать. Ребята пригодны во всех смыслах, в том числе и в утилизации. Поэтому вопрос, кто ты, человек? Для чего ты ждешь? И с чем ты борешься? Ведь если мы разберемся так дальше, то вот эти все черти – это животное начало. Это наши хочушки, там сопелки, страшки какие-то и так далее. Ты что, со своим животным началом борешься? А может быть, наоборот, оно должно тебе служить? Может быть, наоборот, ты должен двигаться на всем этом? Это и дано тебе для того, чтобы ты двигался, исполнял замысел свыше. И вот тут у человека, как ты правильно сказала, представление меняется. Ёлки-палки, а с кем тогда я воюю? Я что, с собой воюю, что ли, со своим телом, со своими телесными представлениями? Я сам страхом. И тогда вот это все, когда правильно поставлены хотя бы вопросы, действует безотказно. И тогда черти, если ты идешь по божественному пути, тебя еще и приподнимают и несут быстрее, потому что ты в нужную сторону идешь. А если ты сбиваешься, так извини, хвостом получишь по заду. Так их получается же черти, их же две иерархии, ну, чтобы понимали, есть большие дяди такие, они, у них, знаете, у них такая кожа, вот на дерево похоже, вот как кора дерева, они вот такие, у них прям мощные такие ноги взбитые, не скажу, что там копыта, там не видела копыт, но и у них... Нет рогов на самом-то деле, что нам привыкли представлять, что у них рога. У них просто вот отсюда вот такие просто удлиненные ушки. И они выглядят, ну, они сзади как бы вот так, и поэтому как бы рисуют нам рога, но это нет рогов у чертей. Вот, но это большие дяди, я как бы их называю, это отцы чертят. А за что отвечают большие черти, взрослые дяди? Это алхимики нашего сознания. То есть они, получается, когда мы хотим что-то сотворить такое, вот в нашем замысле, то, чего нету еще в мире, да, чего не делали. То есть начинается алхимия в сознании, да, то есть собираться все вот эти ингредиенты для того, чтобы демоны начали стройку. Да, в материальном мире, то есть сначала оно в сознании строится, а потом уже как бы на материальный мир переводится. А маленькие чертята, они как котята, вот они бегают, скачут там по тебе, у них хвостики. Кстати, они очень похожи, очень хорошо переданы чертята через наше сознание. Мультик «Чертенок номер 13», все, наверное, видели. И там очень грамотная суть заложена. Когда один вот этот 13-й чертенок, и почему 13-й? Потому что если мы берем арканы Таро, у нас это же программа прописана наша, 13-й аркан, карта смерти, на самом-то деле это зеркало чертей, переход в чертог, в 13-й. И вот они там, и ты переходишь в этот чертог, и ты видишь, какие они все грязные, замызганные, с грязином все вот это лепят. Это прописано, ну, как бы вот в этом аркане. И здесь чертенок номер 13, их в школе, получается, вот задумайтесь, когда мы приходим в школу, вот что первое сделала вам эта школа, запрограммировала вам так сознание, ну, как чтобы вы там в системе жили. И там в школе чертей учат пакостить. То есть... А чертенок номер 13 не мог пакостить, он любил, он показывал любовь, он ромашки всем дарил. И это выбешивало вот этих вот старых чертей, да, которые учителя, что он так делает, и маму, и все. То есть это уже показывает вирус, паразитизм. И он их выбешивал своими ромашками, своей вот этой любовью. То есть это одна частичка вашей радости или там вашей иммунной системы, можно назвать, в организме, да, она где-то есть, вот эта любовь, которая будет вам сигналить, очнись, очнись, очнись. И вот чертята там очень хорошо переданы, они очень похожи как на программы, как у нас в нашем ментале, потому что нам показывают все. И хочу еще очень сказать, что как бы каждый понимал, мозг – это биокомпьютер. Это все программное обеспечение. У вас должна быть защита и антивирус. А все нам дает природа. И вот мухомор, вот это очень важно, и каждый должен понимать, что батюшка-мухомор, царский гриб наш, который дает защиту и антивирус для вашего биокомпьютера, потому что когда вы принимаете мухомор, к вам вирусы пробиться не могут, то есть вас не слышат. То есть он создает тишину и строит защиту. А в дальнейшем, когда мухомор наполняется в сознании, он вам такие тайны глубинные открывает, что мама дорогая, то есть вы понимаете ценность мухомора. Почему вы все спокойно по вашим мозгам ходят? Потому что у вас нет защиты. И вы привыкли ходить открытые, поэтому хотите защищаться, кушайте мухомор. Хотите быть здоровыми, тоже кушайте мухомор, это очень полезно и очень важно с точки зрения природы нашего организма. Хорошо. Хорошо. Да, ну, такой смелый призыв кушать мухоморы, потому что есть определенные службы, которые считают, что мухомор – это гриб, который галлюциноген, это наркотический гриб и так далее. И поэтому могут иногда придираться к словам и таким заявлениям и призывам. Поэтому в программе следует сказать, друзья мои, то, что здесь было сказано, это надо перепроверять и действовать с установкой: если я наврежу себе сам. Вот как-то вот так. Потому что, есть службы, которые это проверяют. Я специально для таких служб это говорю. Я понимаю, но официально он не признан галлюциногеном. Это в яды он вписан, и он нигде не запрещен. Он в свободном доступе, поэтому я об этом просто и говорю. Да-да-да, Ксения, просто к тому, что он-то не вписан, но вот эти, которые приходят проверять, когда слышат слово «мухомор», они начинают просто нервы трепать, как те самые чертята, с которыми ты неправильно поступаешь. Поэтому я с этими котятами вот поступаю так, друзья. Да-да-да. Вы это услышали, поэтому проверяйте, на свой страх и риск. Но случай показывает, что вот некоторые грибы, которые считаются или ядовитыми, или условно съедобными, или глюциогенами, или еще какими-то, на самом деле в небольшом количестве бывает, что и помогают. А бывают некоторым людям, некоторым людям бывает и не помогают. Поэтому тут надо аккуратненько, ибо у нас у каждого своя программа жизни, свой метаболизм, ну и прочее. Ну ладно, идем дальше. Про мухомор поговорили. Идем дальше. Чем отличается гипноз от самогипноза? Ну, понятно, что там есть дяденька или тетенька, которая что-то делает, что-то говорит, управляет. А вот в самогипнозе, здесь уже все-таки ответственность на себе, сам с собой работаешь, вводишь себя в определенное состояние и так далее. Вот давай расшифруем это. Самогипноз и гипноз. Хочу, конечно, я выявила очень такую интересную вещь. Поделюсь. Я пришла учиться на гипноз. Я гипнозом владела еще с детства, мы это как в игру играли, но просто я решила пойти еще сходить на гипнокоучинг, поучиться, поглубже узнать, потому что мне тогда не хватало, что можно целить, и поэтому я пришла, и когда я стала познавать, я уже знала очень хорошо сознание. И там я рассказывала, в своей группе, что такое сознание зеркальное, что такое гипноз, что нужно не только удалять, как нас учат, удалил каких-то там чертей, демонов, разогнал и светом залился. Но это все не так. Мы должны еще программу себе новую установить для этого. И я открывала эти знания, что мы должны научиться самопрограммироваться, потому что, ребят, вы сейчас учитесь здесь, вы там с друг другом работаете, а завтра вы выйдете из академии, к друг другу вы бегать не будете, потому что это дорого стоит, это недешево. Что вы будете делать? И тогда мне наши кураторы и наставники в группе доказывали, что самогипноз, самопрограммирование невозможно, обязательно нужен гипнолог. Я с ними спорила и говорила: такого вы хозяин вселенной. Кстати, там очень много всяких ведьм и тому подобное обучаются, и все они такие знающие, понимаете, в чем вопрос? То есть они пытались доказать то, что это невозможно. Хотя если вы заглянете на просторы интернета, на многих людей, кто перестроил свою жизнь через самопрограммирование, и вы будете говорить, что это невозможно. То есть после этого, когда я стала открывать в своей группе людям сознание, знаете, что там произошло? Там произошло, что меня на неделю удаляют с обучения, и в нашу группу делят на подгруппы, загоняют наставников, и для того, чтобы они начали прорабатывать прям настойчиво, идите к наставникам, прорабатывайтесь, потому что им нужно было закрыть сознание, то, что я пооткрывала им. И вот здесь вот очень нужно понимать, я просто вывернула наизнанку глубину все, что происходит. С гипнотерапевтами, когда вы идете к какому-то гипнологу, есть действительно уникальные гипнологи, которые раскрывают вам и помогают, вылечиться, убрать какие-то блоки и так далее. Но есть опасные гипнотерапевты, которые залазят в ваше сознание, раскрывают там ваши тайны, и потом просто в вашем сознании живут, лазают, и много чего происходит через это. То есть могут такое там накрутить и наделать, что мама дорогая. Поэтому я всегда говорила, если вы идете к какому-то гипнотерапевту, и вы не знаете, то есть действительно это человек ответственный или паразит заходит к вам в голову, то есть программа, да, программа вирусная, потому что люди, они тоже, есть иммунная система, есть вирусная клетка, мы такие же клетки в другой вселенной, вот это нужно понимать. Тогда вы должны, когда с вами поработали, и когда вы выходите из сознания, вы должны сразу же закрыть дверь и, ну, отправить этого гипнолога и закрыть за ним дверь. То есть вот это нужно понимать. Но они никогда об этом не говорят, потому что если вы оставляете открытое сознание, все, там будут вытаскиваться ваши ресурсы, ваши знания, влиять на ваше сновидение, и вы даже понять не сможете. Раскроют тайны. И будут за этим зарабатывать деньги потом, а вы будете лежать дальше на печи. Вот это очень важно понимать. А вот когда, допустим, ко мне люди приходят на гипнотерапию, да, там, ну, на гипноз поработать, я сразу рассказываю, что это такое. То есть открываю вот эту тайну, вот эту завесу, и всегда говорю, лучше, чтобы вы научились делать это сами, это проще, самопрограммирование. То есть мы, когда входим в гипноз, в регресс, я постоянно концентрирую на этом, посмотри, как это работает, да, то есть вот, это просто. А что, я тоже так могу делать, да, у меня спрашивают, да, конечно, ты закрыл глаза, у тебя уже есть программа, ты, допустим, мы установили тебе программу дракон, удалив программу паук. И он тебя будет защищать, будет давать тебе огонь, жизненную силу. Ты всегда можешь закрывать глаза, призывать дракона и открывать какие-то новые свои программы вместе с ним и так далее. То есть, ну, как бы, вот, ты можешь сам управлять, ты можешь сам менять это все. И вот это уже интересно, когда мы делаем это сами. И мы обязаны это делать сами. Да, гипнотерапевт, как мастер, должен нам помочь, да, и показать, и передать эти знания, но не делать так, чтобы человек был зависим. Вот это настоящее целительство, я считаю. А не так, что мы сегодня тебе муравья убрали, завтра таракана, послезавтра какого-нибудь демона, потом детские страхи проработали, потом обиды. Но так нельзя. Это так же, как в психологии мы зависим от психологов. Я считаю, что если ты целитель, значит, ты должен помогать по-настоящему. Ты не должен делать человека зависимым от тебя. Ты просто дай ему в руки, дай знания, он к тебе пришел. И пусть он сам несет ответственность за свою вселенную. Не я должна решать его вопросы, чтобы он потом думал, что ты ему что-то должен. Нет, дорогой или дорогая, ты хозяйка, ты творец, давай, начинай, твори, рисуй свою жизнь, рисуй реальность. И это все просто. За 21 день можно перепрошить все свои страхи, блоки, убеждения за 21 день. И уже работать на... жить на совершенно новых привычках. То есть старые убеждения можно убить за 21 день. Хорошо. Вот согласен с тобой и подтвержу то, что сказала. Когда-то в молодости тоже гипнотические, ну, есть определенные, скажем так, возможности, видения, ощущения. И мне казалось, ну, сейчас я через эти знания, умения, видения, вот весь мир переделаю, он станет хорошим. А потом, когда становишься так помудрее, постарше, понимаешь, что нет, это люди такие же человеки, и у них есть возможность самому что-то делать. Если ты за них делаешь, то тогда что получается? Ну, ты сделал, это твоя заслуга. А они тогда кто? А они что, просто скотч, что ли? Который ты куда хотел, туда и направил. Это раз. Второе. Когда ты занимаешься гипнозом, то в этом случае вопрос к себе задаешь. А насколько я сам чист? Вот насколько я сам стерилен, чтобы лезть туда, вот внутрь. Вот хирург, представляете, вы же любому хирургу доверяете, да? Вот сейчас вот давайте, там, проктологу любому, там, женщине, любому гинекологу. Так, что ли, да? А может, он маньяк? Ну, это с физикой, вы можете хотя бы почувствовать это. А представляете, у вас там жучка какого-то там, бац, и загрузили, и он там сделал с вами на том уровне что-то такое, что вообще нельзя делать. Кто он? Может, он сумасшедший? И что получается? Получается, что гипнотизер может с вами сделать что угодно. Это хуже, чем там хирург ошибется неправильно, что-то тут разрежет, к примеру, зарастет. Поэтому вот это очень опасно. И когда мне говорят: Алексей, ну давай там, вот поправь меня, я говорю, ни в коем случае. Я не буду пользоваться гипнотическими своими какими-то возможностями, потому что я не хочу и не буду это делать. Ты сам должен это сделать. Система активного самопрограммирования, которую тоже много лет назад разработал, как раз она об этом и говорит. Сам ты должен сделать, сам. Иначе ты никто и звать тебя никак. Иначе ты все время будешь на привязи. И вот когда тоже был такой момент, почему-то вот прям в одно время стало очень много людей обращаться: сними меня порчу, там, убери ляру, там, чертей прогони, и так далее, там, туда. Я как-то так это включился, ну, вижу же это все, ну, что, ну, вижу и вижу, нормально, хорошо, гоняю, разговариваю, общаюсь, там, убираю. А потом что-то, елки-палки, а зачем это я делаю? Но это же они набрали, это же они неправильно включили, это же они, ты очищаешь, грубо говоря, так условно, да, убрал, а через день смотришь, а у нее там еще больше сидит. Еще и там веселиться. И что я сделал? Святое место пусто не бывает, а человек – это святое место во всех смыслах этого слова. Получается, что я дурачок, сделал дурацкое дело, убрал какую-то легкую там глупость и дал возможность другой глупости больше серьезной войти. Человек-то сам не исправился. И вот стал с людьми говорить: слушай, если ты сам не справишься, ты все время будешь замазан грязью. Если ты в грязь сам лезешь, так эту грязь и получаешь. И если ты в грязь не лезешь, так тебя очистить не надо. Ведь чисто не там, где убирают, а чисто где не мусорят. Вот давай вот сознанием своим перестань мусорить. Пойми, почему к тебе это приходит, зачем. И вот тогда родились курсы там «Родование жить без страха», «Управление судьбой». Ну, вот эти вот все курсы, которые, я думаю, сам большинство знает, которые я веду. И людям это стало помогать. Самостоятельно начали делать. И вот поэтому никогда, вот с тех пор я никого не выгоняю, ни одной сущности не тронул, никого не сжег, никого никуда не отправил, не переправил и никого никаким гипнозом там не оскорбил. Вот, ну давай коснемся вот чего. Что такое самый гипноз, более-менее понятно, а вот что такое регрессивный гипноз? Вот давай расшифруем это понятие. Ну, регрессивный гипноз – это когда тебя ведут в подсознание, то есть гипнолог ведет тебя в регресс, в твое сознание, да, чтобы найти какие-то твои проблемы, да, но мы уже очень, это очень помогает убрать страхи, обиды, какую-то неуверенность, да, чувство вины, чувство боли, ну, и многое всего, да, то, что нам мешает, да, мешает нам развиваться, мешает нам двигаться, да, то есть иногда бывает у человека внутри такой очень глубокий потенциал. Я сейчас просто даже сужу по себе. У меня всегда был с детства такой потенциал, я быстро учила стихи, у меня такое в сознании всегда какая-то вот интересная жизнь была. Но вот со школы стоит, ну, выйти к доске, я боялась. Я боялась просто, что надо мной будут все смеяться, я краснела и так далее. А потом просто я нашла в подсознании, тоже через регресс, уже будучи взрослая, когда я где-то забитая, как под сценой сижу, и мне страшно. То есть я боюсь выйти на сцену. То есть вот этот блок, это где-то я в детстве напугалась. А в детстве я напугалась почему? Потому что у меня были с детства, я помню еще в 3 года, у меня в садике, я с 3 лет, помню тот момент, когда все дети ложились спать, у меня открывалась волшебная дверка какая-то под потолком, и я заходила в волшебный сказочный мир. То есть я в астрал выходила. А потом резко что-то произошло, и меня там что-то напугало, вот, ну, какая-то программа страха, и все. И я стала детским взглядом видеть какие-то такие существа страшные в людях. И это меня забило, так сказать, под лавку, под сцену. То есть, и мы даже, ну, не помним. И вот такие моменты, которые, ну, действительно, в детстве регрессивная терапия, она очень хорошо помогает убрать у тебя этот страх, убрать у тебя убеждения. И ты уже можешь что-то. Вот если я раньше, вот из-за того, что у меня были вот эти страхи, и потом я выросла, я боялась как-то с людьми общаться, я боялась что-то сказать, я ходила и считала себя, что я глупая, я тупая, и вот и вообще какая-то там рот лишний раз не открой, а внутри-то больно, так хотелось. Вот, и пока не убралась эта программа. А когда программа эта убралась, мне, товарищи, рот не закроешь. Я хочу делиться. Я хочу с миром делиться знаниями. Я хочу давать. Я счастье хочу раздавать людям. Потому что я его обрела, и я хочу делиться благодаря каким-то таким моментам. То есть вот регрессивная терапия, она дает переписать даже сценарий. Прожить это заново. И можно переписать сценарий, допустим, даже если... Как переписывается сценарий? Ну вот, допустим, мы работали с мужчиной, у него обида была на жизнь. В детстве откуда, да, мы пошли? Откуда у него обида? А его в школе лет 10 там побил одноклассник. И он упал и убежал от страха. От этого у него, в общем, обиды, потому что его избили, над ним смеялись. И как бы вот в жизни ему во взрослой как бы тоже не везет. Это все там уже страхи, нацеплялось все. Так вот мы зашли в подсознание, вернулись туда в то время, переписали. А как переписали? Мы дали сдачу. Мы дали сдачу этому мальчику. Потом, поговорив, что это было несправедливо, они пожали друг другу руки, да, как бы, то есть мы переписали, и у него появился прилив сил. То есть у него ушли эти блоки, у него ушла вот эта вот обида. То есть это очень помогает, потому что подсознание, ваш мозг, это что-то волшебное, это что-то неимоверное, это, я даже не знаю, как это назвать, это вселенная, где вы хозяин. И здесь еще нужно принять ваш внутренний ребенок. Что такое дух? Да? Все ждут, кто-то там дух должен вернуться в тело. Так это вы. Вы и есть тот дух, ваш внутренний ребенок, когда вы начинаете управлять сознанием. Вот это дух, возвращенный в тело, проснувшийся, вышел из клетки, вышел из-под лавки, можно назвать любым, да, там словом. Когда вы управляете. А когда вам говорят там, сейчас мы вернем тебе дух, какого-то дедушку они там у них спустился или еще что-то. Это смешно, ребят. И, ну и что делает вам этот дух? Объясните. То есть вот как людей обманывают? Вот тоже с гипнозом, с гипнотерапией. Здесь действительно нужно слышать, понимать, к кому ты идешь. Вот здесь, потому что есть гипнотерапевты, ну действительно, ну такие. Такие. Чернушники. Чернушники. Да. А вот, Ксения, ты очень хорошо сказала здесь в данном случае. Как раз вот у нас здесь, я наблюдаю за чатом одним глазом, да, косоглазие такое развиваю, направлено. На тебя смотрю левым, а сейчас смотрю правым. Полезно, кстати, для зрения, да. Так вот, и здесь идет много чего интересного. Я думаю, какие-то вопросы из чата мы во второй части возьмем. Так что, кто нас сейчас смотрит и слушает, вот задавайте вопросы, потому что я думаю, что есть важные ответы на ваши вопросы в сегодняшнем нашем эфире. У меня был очень интересный момент, случай такой, который сейчас уже в практике применяю, тоже он связан с тем, что человек обратился, говорит, что-то мне плохо, как-то вот прям вот, ну вот, вот не могу вот сделать вот это, и причем вот как-то это по роду все передается. И вот тут что-то похожее на регрессивный гипноз у нас произошло, но не гипноз, а регрессивная проработка, отработка. И мы стали с ним работать. Ну, естественно, там кучу включил, посмотрел там, да, где чего. И стало понятно, что это вот родовое, оно тянется вот там. То есть пришлось окунаться немножечко дальше, чем в его жизнь. Вот, он так поразмыслил, постоял, подумал, говорит, а что, откликается, что-то в этом есть. Я говорю, а вот скажи, вот тот человек у вас в роду, он как-то хорошо вспоминается, либо не очень хорошо? Нет, ты знаешь, не очень хорошо. И вот мы стали разбираться. Оказалась очень простая вещь. Вот там где-то его не принимали, вот где-то там что-то он совершил нехорошее. Я сейчас специально не говорю, женщина-то была или мужчина и так далее, да, чтобы ну, не затакать эту тему. Да. Вот. И он говорит, слушай, на самом деле беда. Я говорю, слушай, а вот скажи мне, вот сейчас очень важно, друзья мои, услышите, попытайтесь услышать. Скажи мне, а вот то, что этот человек в жизни сделал хорошее или плохое, это его жизнь, либо это твоя жизнь? Так, его жизнь. Я говорю, так, хорошо, замечательно. А зачем вы его проблему перекладываете на себя? Он так, бац, еще одна такая заноска, да, вывелась. Я говорю, хорошо, а скажи, пожалуйста, то, что он сделал плохое, это указатель для тебя, как надо дальше делать, либо указатель того, как не надо делать? Опа, еще одна заноза, как не надо делать. Говорю, так это ж получается, он создал своей жизнью, пожертвовал своей жизнью, величайший труд создал. Он показал тебе, как не надо делать. Ведь это горький опыт вашего рода. Он такой, о, здорово. Говорит, так за что же его проклинаете-то? Он так раз. Ладно, говорю, а теперь попытайся, вот изучив вот это, поняв это, поблагодарить его за то, что он показал, пожертвовав своей жизнью, как не надо делать. Он показал тебе вот этот самый путь вот на этой карте, как на мины не наступить. Он говорит, о, да, а теперь поблагодари его и прими, какой он есть, и отпусти эту проблему. Вот это, ну там еще кое-что было, вот так вот прокрутил. Я смотрю, он начинает расцветать. И та проблема, которая была с той стороны, которая, ну, мужское и женское, да, с той стороны, которая у него висела очень сильно, давила, перекрывала родовую нить, там грузила его в какие-то там эгрегоры, все время кидала, выворачивала жизнь еще раз. Она тоже, вот не получается. Она стала отходить, он в лице стал меняться, глаза стали другие, у него отношение к миру прям стало меняться, к себе самому. Проходит какое-то время, мы это все сделали. Причем без всяких там свечей, обрядов, молитв, похождений, какие-то там святые места и так далее. У него и произошли изменения в жизни. Он полностью изменился. У него счастье, радость, достаток. У него складывается с другими людьми. И потом, когда мы встретимся, я говорю, а вот теперь тот твой родственник, которого вы вот так вот считали каким-то там не пойми кем, он теперь является, ну, почти твоим оберегом, потому что ты первый, кто в его вот роду, кто из его наследников, его поблагодарил за это. Мало того, ваши высшие сущности там соединились, и теперь вы взаимодействуете. И теперь ты усиливаешь его, потому что он уже в других телах, в другом месте, другое делает, а он усиливает тебя. Ваши же божественные сущности, они неотделимы, даже если ты как аватар здесь присутствуешь, а он аватар там присутствует, в другом месте, в других проекциях, в других, может быть, измерениях, но там-то вы связаны. И вы друг друга усиливаете, отторжения нет. Игра сложилась в вашу пользу совместную. Он такой, да, так и есть. Вот что такое понимание, осознание, складывание. Наши предки всегда складывали. И, казалось бы, в самой трудной ситуации искали не как кого-то уничтожить, а как сложить, как из этого вынести доброе, светлое и дать возможность и себе двигаться дальше к цели жизни, и другим помочь. Вот это как раз я, ну, скажем так, из наследия предков вот этот пример и возможность взял в свое время, и она очень хорошо действует, помогает. Так мы должны знать грамотно, то есть как устроена наша программа внутри. То есть здесь очень важно, когда мы вообще можем помогать людям. Почему очень важно есть такая вещь, познай себя, познаешь весь мир. Вылечи себя, тогда ты можешь уже помочь лечить другого человека. Грамотно. У меня тоже есть такая история, если можно, я расскажу именно по роду, проработка, но это мой саморегресс, потому что я работаю в сознании своем только сама, и я и с родом, и все, я просто все вот эти тайны, глубины, все написано в памяти, потому что я с памятью. Я докопалась, раскрыла свое сознание до древней мудрости. Я несу память людям, то есть веду древнюю память, вот, поэтому я вот эти вещи знаю. Вот у меня случилось такой момент, то есть вот это возьмем проклятие, родовое проклятие, да, то есть через эзотерику шла, и проклятие нищеты, да, чтобы понимали, мои там родители, родственники, все алкоголики были, то есть вот я видела вот это, но я сама не употребляю этот яд, понимаете, то есть никогда. То есть, по факту, я должна была тоже выпивать там, да, как-то вести какой-то нехороший образ жизни. Но я выбрала жизнь, ну, как бы, не следовать вот этой карме, да, предков. Но в чем интерес? У меня, получается, прабабка, она занималась вот каким-то колдовством. То есть, там что-то от всех, она там всем жизнь портила. И когда я родилась только, она уже умерла, то есть я ее, ну, как бы так, не помню, я была маленькая еще. И вот когда я уже тут с родом там работала, изучала вот эти проклятия, которые на мне, и как-то мне стало часто мое подсознание показывать ржавые сковородки и ржавые кастрюли. Вот это нищета, вот это вот в роду какая-то, вот это. То есть вот эти программы у меня убирались, а тут я думала, что все. Ну, как бы я разобралась с этой программой и как бы нормально. А тут происходит такая вещь, что у меня был такой момент, когда я над чем-то работаю, у меня бывает такое, резко надо встать и убежать, сейчас мне надо суету какую-то навести, а потом я дальше сяду. Вот над чем-то важным, если работаю. То есть это ненормально. Я уже потом, когда до меня дошло, я так, а что это за программа у меня стоит такая, которая заставляет меня вот это скакать? И я захожу в свое подсознание и вижу над собой, как такой мешок, плащ какой-то непонятный, вот так нависший. А я, ты кто? И мне прям мужской, я прям слышу голос мужской, говорит, бабка, прям вот таким вот мужским. Я понимаю, что моя прабабка была с грубоватым голосом. Я, бабуля, иди сюда. И когда она появляется в моем подсознании, я слышу, она кричит, я человек, она прям кричит. Я не пойму, что это такое, и смотрю ей за спину, а ее паук огромный ест. То есть это вот, чтобы люди понимали, как работают программы в нашем сознании. Ее ест огромный паук. И начинается что? То есть она мне показывает, откуда этот паук и почему она людям портила жизнь, ну, как бы так, детство. Я хотела ей уже дать звездюлей там, но мое сознание включило мудрость. Нет, надо разобраться. Я всегда до первопричины докапываюсь. Я люблю правду. И когда мы знаем правду, тогда нам некого обвинять, почему произошла причинно-следственная связь, да, какая-то вот такая. И получается, что моя прабабка переносит меня в свое детство, и что там происходит? Вот это был вообще трэш. Она играется с девочкой, вот, ну, им по лет 5, наверное, 6, в какую-то там детскую посудку. И эта девочка, ее подружка, забирает у нее эти игрушки, посудку вот эту вот, ударяет ее что-то там и уходит. Моя бабка обижена, видит рядом паука, обычный паук ползет. Она берет паука и говорит, съешь ее, убей, ну, якобы, а я буду тебя кормить, ребенок. Случается, и забирает этого паука, прям все это показывается, случается такой момент, что эта девочка через 3 дня умирает, вот эта подружка. Бабка моя вспоминает про паука и идет его выпускать и говорит, делай теперь, что хочешь. То есть вот это в подсознании у нас все прописано, как это происходит. И получается, что она поняла, что она овладела магией. И она стала всех проклинать нищетой из-за этой посудки. Почему в моем подсознании я там с ржавые сковородки, вот эти целые контейнеры у меня с сознания высыпались. То есть, ну, как бы, я не понимала, что за фигня такая. Ну, как бы, вот, а тут оказывается первопричина, откуда? Я что делаю? Я, значит, перематываю этот сценарий назад. И просто, когда у нее забирают посудку, я как бы с нашего времени дарю ей вот такую огромную коробку красивой вот сейчас нашей, да, новомодной посудки. И она радостная, она спрашивает, ты кто у меня? Я говорю, я твоя правнучка. Из будущего я прям ей так говорю. Она хватает эту коробку и бежит так к подружке к той. А та девочка уже просит у нее прощения и просит поиграться с ней в эту посудку. И даже куклу ей свою дала. То есть переписанный сценарий, я переписала, ухожу, и ко мне подходит бабка, обнимает меня и дает мне шкатулку. Дает мне шкатулку, я ее открываю, она прям счастлива. Вот. Дает мне шкатулку, я открываю эту шкатулку, а там царские золотые монеты еще с древнего рода драконов, откуда это идет. И бриллиантовое кольцо в нем лежит. То есть она мне выдала наследство, а потом рассказала историю о династии Романовых. Я вообще была шокирована, что там, ну, я не буду сейчас это в эфире рассказывать. То есть мне моя бабка открыла тайну. И я такая, почему я получила фамилию Романова? Не просто так, ну, как бы, вот. То есть она мне рассказала некую тайну. Я потом у мамы спрашивала, и мама мне тоже намекала, что, оказывается, они что-то об этом знают, как бы там, вот, об этой семье. О последнем царе нашем. Вот так вот я переписала сценарий. А заочно, чтобы все понимали, как бы, ну, зная в семье, что такая бабка была плохая, я ее как бы заочно и не любила тоже, ну, понимаете? То есть вот. Но когда я это пережила, это было настолько, мне самой стало вообще кайфово жить. То есть вот, тебе подарок, тебе богатство выдали, тебе наследство выдали. И, соответственно, вот эти моменты, они потом в жизни как-то проиграют очень. Потому что если понимать с детства, я в детстве всегда знала, что у меня есть какое-то наследство. Какое? Пока, ну, еще пока не выдал никто. Но я знаю, что что-то есть такое интересное. И вот при переписке сценария такое произошло. И много у кого происходит вот таких интересных моментов. Жизнь просто меняется. Нужно вот правильно сделать. Вот, вот такой вот у меня был случай. Хорошо, Ксения, благодарю за очень интересный рассказ. На самом деле, вот у каждого из нас есть свои образы, свои какие-то легенды, наследия, представления. И с этим надо разбираться, не надо этого бояться, не надо переходить в плоскость «я никто» и звать меня никак. Надо понимать, что даже если что-то страшное дается в этой жизни, это дается не для того, чтобы испугаться, а для того, чтобы разобраться, понять, принять как урок и двигаться дальше к тому самому вот, божественному своему предназначению. Если мы испугались, ну, значит, мы никто и звать нас никак. Ну что ж, мы с тобой уже час находимся в эфире. Я предлагаю переходить ко второй части нашей сегодняшней встречи, пообщаться с нашими радиослушателями и зрителями, которые прислали достаточно большое количество вопросов. И через эти вопросы мы с тобой кое-что уточним из того, что задумывали до передачи. Поэтому, Алексей, если ты еще с нами, то, пожалуйста, нажми на волшебную кнопочку перехода ко второй части. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 29 июня 2023 года, четверг, по одному из современных календарей. Мы так говорим, потому что множество других календарей, в том числе и наши родовые, которые очень-очень интересны, и рекомендую с ними ознакомиться. Мы в эфире находимся, посвященной теме «Как запрограммировать свой мозг на успех». Мы – это кто? Ксения Романова, Алексей Орлов, Алексей Щербаков и Светлана Большакова. Наша виртуальная студия полна вопросами, которые появились во время живого эфира. И я перехожу к прочтению этих вопросов, и мы попытаемся Ксении, ну, в первую очередь, конечно, Ксения будет давать ответы, и потом я буду загружать, может быть, противоположную точку зрения выскажу, может быть, подтвержу, не знаю, вот как оно пойдет, чтобы это было доступно, понятно, весело, радостно и продуктивно. Итак, первый вопрос пришел от Елены. Здравия. Что подразумевается под, в кавычках, «золотом отдавать»? Это не очередной договор? Ксения, не слышу. Микрофончик, может быть, выключен. Все, слышно меня? Теперь слышу. Смотрите, не договор. Смотрите, нашему организму очень нужно и нашему мозгу золото, ментальное. Ментальное – это вы мысленно озолачиваете себя, осеребряете. То есть некоторые люди, им нужно серебро. То есть вы сами должны понимать для себя ближе. То есть вы сами на интуитивном уровне, на подсознательном знаете, серебро вам нужно или золото. И также вы выдаете кому-то мысленно серебро и золото. Можно золотой песок, а можно выдавать золотых дракончиков, допустим, или серебряных. Все, вы платите для того, чтобы вас не трогали, не триггерили. Вы как бы платите за то, что вы освобождаете от работы того или иного человека, потому что они тоже работают. Потому что, чтобы, если вы будете понимать, как устроена наша матрица, и некоторые люди, это программы, они работники этой матрицы, то есть они обслуживают. Вот вы там божественный, да, там человек, творец пришел жить, но есть программы, которые работают здесь. То есть они тоже в телах, в аватарах. Вот. И нас продают и покупают, просто вы этого не понимаете немного. И вы можете откупаться. И когда вы даете больше золота, а у вас его много, у вас там запасы очень много, вы можете открыть свою каждую казну. У вас есть и золото, и серебро, но вы не питаете свой организм вот этими ментальными, так сказать, процессами. И когда вы начинаете это делать, у вас жизнь налаживается, и здоровье, и вас уже никто не триггерит. У вас нахватали золото, и все убежали счастливые. Еще и помогать вам после этого будут. Программы эти, потому что вы платите больше, и платите, ну, к примеру, да, там, кто-то имеет дома уборщицу, да, сам некогда убираться, вы платите, вам приходит, наводят порядок, или повар, да, что-то делает, то есть, ну, либо вот что такое, здесь вы никакие договора, никакие никому не даете, но единственное, вы можете, потому что есть такие существа и люди лживые, они схватят у вас золото и придут еще вам напакостят. Вы можете создать свой контракт мысленный, вы можете его просто придумать, на бумажке написать контракт, какой вы заключаете, и потом просто мысленно подписывай контракт, получай золото, и чтоб я тебя больше не видел в сознании. Это игра. Это игра, которая позволяет вам жить. И вам уже радостно за этим наблюдать. Как кто-то благодарит вас, аж на колени падает за то, что вы выдали золото. А кто-то от жадности растеряется. И вам только что было грустно, и вам становится очень весело. Потому что вы хозяин. И вы можете это делать. Поэтому золото и серебро – это важный продукт в вашем внутреннем мире. Да, но надо еще понимать, что есть такие выражения: молчание серебро, там, или там слово серебро, там, молчание золото. Да, да. Да. Вот, то есть это же не означает, что у вас стало, там, когда вы молчите, что-то серебро или там появляется, там, или золото, да, или когда говорите, серебро или золото из вашего рта вылетает. Это говорит о том, что это представление о неких ценностях, которые понятны человечеству на данном этапе жизни. Поэтому у нас же вот, ну, какая самая твердая валюта? Это какие-то драгоценности, какие-то там металлы редкоземельные, что-то еще. Вот это сейчас человечество понимает. Для высших сущностей это не существует. Есть даже такая интересная притча о том, когда один человек копил золото всю жизнь, и его спрашивают, зачем ты копишь? Он говорит, я хочу себе золотой дворец построить, чтобы он был такой весь сияющий, красивый и так далее. И, наконец-то, он достигает самой цели. У него появляется последний там килограмм этого золота, и когда только он положил его в копилку и начинает строительство, он умирает в этот момент. Умирает, появляется, ну, в том месте, где встречают всех, и говорит, а что ты хотел-то в жизни? Вот ты чему жизнь посвятил? Ну как, ну я золото собирал, я вот это вот строил, вот, чтобы жить. Говорит, ну твоя мечта сбылась, вот дворец твой стоит из золота. Ой, правда, подбегает, а он здесь плохо пахнет, он какой-то такой цвета странный. Он говорит, ну это же не золото, это же фекалии, это же, ну, говорит, это ваше золото, это ваше золото. У нас золото по-другому представляется. Он говорит, ты вот это копил, вот что копил, теперь в этом и живи. То есть представление о золоте, это еще не означает, что это именно это золото. Вот мышление, оно с чем-то ассоциируется. Свет, но он же не такой свет, как божественный, он свет, который мы можем понять. Драгоценность, она с чем-то тоже связана. Поэтому большинство людей, ну, чтобы было просто и понятно, да вот золото, представь себе, а там же не то золото, но мы-то представляем и отдаем чем-то. Вот эта вот связка представления, мы помним, что как ты представляешь, что и получается, она для жизни важна. Вот это надо помнить. Они могут быть немножко другие. И вот хотел еще тоже спросить такой интересный вопрос. Меня часто обвиняют в том, что я произношу часто слово биоробот. Ну, биокомпьютер, понятно, биоробот. И некоторые говорят, ага, ты людей разделяешь на человеков и биороботов, те, которые там типа там, и так далее. Я говорю, ну, подождите, друзья, ну, биоробот – это человеческое существо, это которого есть программа жизни, программа действий, которая исполняет что-то, может программу чужую хватать. И вопрос только в том, вы себя вот сваливаете в то, что исполняете чьи-то чужие программы, или вы его божественную свою, вот, ну, как вот аватар высшего уровня себя ведете. Вот вопрос-то в чем? Вот в этом, да? И это вот первое. А второе, если бы мы сейчас были все человеками, ну разве бы у нас была братоубийственная война? Ну разве мы сами себя бы уничтожали? Разве мы очищали бы землю для не пойми кого? Разве мы велись вот на эти всякие там посылы, посулы, ковришки и так далее? Да, наверное, нет. Мы же, обратите внимание, уничтожаем друг друга, исходя из тех представлений, которые нам кто-то заложил. Не из того, что есть на самом деле. Вместе мы могли бы создать очень что-то великое и большое. А нет, мы друг друга уничтожаем, потому что кто-то что-то сделал не так, как нам кажется, мы делаем что-то не так, как другим хочется, и вот эта вот заварушка пошла, а теперь уже переходим брат на брата, семья за семью, ну и так далее. Разве это не является программированием на низком уровне? Разве это не доказательство того, что биороботы существуют, и мы превратились уже в этих биороботов? Ну разве это не так? Так что вы на меня-то не обижайтесь, друзья. Вы вокруг посмотрите и себе задайте вопрос, а я живу по высшей божественной программе, как представитель Бога на земле, либо я живу по низшим программам животного начала, где черти на моей голове пляшут, потому что я допустил, и исполняю чьи-то хочушки и желания, вопреки иногда даже разумному. Человек ведь это разумное существо, не просто умное, это разумное существо, и которое по-божественному живет. Вот себе этот вопрос задайте, и тогда вопросы отпадут сами собой. Почему иногда Алексей Оров позволяет сказать, что у нас есть человек и есть биоробот? Ну, так вот, да, я поэтому хотел тебя спросить, ты вот, когда произносишь биокомпьютер, это подразумевает, что все-таки, значит, если биокомпьютер, значит, биоробот тоже есть? Биологический компьютер. Сознание – это биологический компьютер, а вот биороботы, а я больше не биороботы, а NPC называю персонажа здесь. NPC, и это действительно так. И я сейчас, возможно, подсвечу вам, ребят, дорогие зрители, кто это слышит, понимаете, вы спите, вы в забвении находитесь под вирусом, который управляет вашим сознанием. Вы забыли, кто вы есть, вы не помните. И все тайны спрятаны в вашей шишковидной железе. У вас древняя мудрость. Вот я сейчас скажу, вы находитесь в волшебном мире, который превратился в болото. Понимаете? И вы сами сидите в этом болоте и не понимаете, что вы спите. А кто-то из вас является птицей Феникс, а кто-то из вас дракон, а кто-то из вас тигр. Вы все живые существа, волшебные на самом-то деле. Это волшебный мир, сказочный мир. Почему нужно уметь самопрограммироваться и менять программу? Когда вы вирус убираете, который вас заполнил, у вас открывается волшебство, тайны, древняя мудрость, память. И вот тогда начинается другая жизнь. Правда у вас. Вам не надо книжки читать, вам не надо бегать всяких ведьм, духовников, всяких вот этих конспирологов слушать, эзотериков. У вас все внутри, у каждого свое. И вот эта тайна, вот эта красота. И вся память заложена, как мы раньше жили. Здесь, вот в этом мире. Это мир-сказка. И сказка у вас, она внутри. Настоящая сказка. Ее просто нужно вспомнить. Но мы сейчас заполнены вирусом, и во-первых, здесь клетка вирусная, раковая опухоль, которая вас поедает в виде человеческих тел, вы должны понимать, здесь не деление на людей, у вас аватары одинаковые, и за счет того, что вы спите, вы не видите вибрацию, не слышите, вот, и поэтому вы не распознаете, кто вокруг вас и кто в какую игру играет, настоящий или живой человек, живое божественное существо перед вами стоит или нет, или это NPC персонаж, либо это вирус. Чтобы было всем понятно, объясню. У вас внутри, внутренняя вселенная состоит из клеток, да, которые вы там под микроскопом разгадываете, ученые там все это изучают. У вас есть иммунная клетка, есть вирусная клетка. И что делает вирусная клетка, когда убивает иммунитет? Она же подбирает ключи, и иммунка ее не распознает, впускает в себя, и вирусная клетка изнутри разрушает иммунку. Что происходит во внешнем мире? Вы такие же клетки, только вы как бы вот видите свой аватар, у вас есть оболочка, и вы находитесь в таком же большом организме, скажем, в большом великане. Вселенная во вселенной, матрешка в матрешке, все понимают, фрактал во фрактале. И вот когда вы приходите в начало, на уровень клетки, Почему во многих отношениях один паразитирует, другой страдает? Потому что это и есть. Это сейчас называют вампирами, абьюз, газлайтинг. Как хочешь назовешь. Но вообще это вирусная клетка. То есть это может быть и мужская сторона, и женская. То есть особенно это такое, ой, мы кармические, да он читает мои мысли, да мы тут вообще. То есть вами уже на данный момент управляют, алгоритмы находят, и вирус к вам подключился. Вы, как иммунка, приняли его за своего, и вот вы начинаете жить вместе, вас начинают разрушать. И вы начинаете болеть, страдать, мучиться, и к итогу ушли раньше жизни. Вот что такое вирус, который вокруг вас, а вы обижаетесь. Вы должны глаза открывать, дорогие. А больше всех, кто обижается и говорит, это же вирус и говорит. Вот и все. Как бы... Хорошо. Идем дальше. Вопрос от человека, который называет себя так. Ведун Добродар. Ксения, подскажите, как можно пообщаться с богами с помощью гипноза, например, с Перуном или Ладой, или родом своим? Сразу скажу вам. Это делается очень просто и легко, но должна вам объяснить. Я возьму род и возьму Перун. И объясню вам, кто такой бог род, чтобы вы понимали, да, на самом-то деле, кто такой род и к чему он относится. Он относится к древу рода. У нас два направления. У нас есть предки рода и есть древо рода. Предки рода – это наши там бабушки, прабабушки, там прадедушки, это кровные семейные связи, это то, кто рожает аватар, да, мы как бы аватар создаем, это предки и духи рода. Но у нас есть еще рода, древо рода, древо именно. Семейное древо – это где создавался, рождался ваш разум впервые, ваша душа, да, это можно назвать, откуда вы появились, первые ваши прародители. Так вот, бог, род – это... Вы, может быть, будете шокированы, но это драконы. Вы созданы все драконами. Мы живем во вселенной дракона. И в нас эту энергию жизни огня убили, поэтому мы не помним. И когда вы начинаете вспоминать, у вас вся древняя мудрость драконов. Это и есть ваши прародители, через которые вы рождались. Перун. Перун – это ваш электрик. Это очень важно понимать. Это дедушка, его можно, ну, дедушка, да, он создает вам новые нейронные сети в сознании, если вы к нему обращаетесь. Он проводит электрические импульсы и многое другое. То есть он открывает вам, дает вам заряд мощной энергии. Вот я когда-то написала программу «Вспомнить все», я же еще пишу программу для мозга, ну, нейронные сети рисую. И самую первую программу я нарисовала «Вспомнить все». И на этой программе я обнаружила, когда я к ней подключилась, Перуна, сразу же себя и Перуна увидела. И он мне открыл тайны. Я прям подключилась туда, я обалдела, когда я написала первую нейронную сеть. И я узнала о Перуне правду, что это наш электрик в сознании. Поэтому подключаться вы можете к любому божеству, но просто вы поймете и узнаете о них тайну. Вот если мы возьмем Анубиса, вы привыкли, там, египетский, да, бог, там, что это черный шакал, бог там смерти и так далее, но это копия нашей вот этого перевернутого зеркала, ну, как бы вирусной программы. На самом-то деле, что такое Анубис? Анубис – это защитная система, это энергетическое такое поле, через что проходят души. Это в новое измерение мы будем заходить. То есть стоит программа Анубис, где душа с вирусом не пройдет. Должно быть 50% на 50% у тебя темной твоей энергии, темной твоей стороны и светлой. Вы должны гореть любовью, потому что любовь зажигается, когда у вас две стороны обоюдны. Вот, и через Анубис вы проходите в другую реальность. И если у вас не достает той или иной энергии, вы там сгорите, вы не пройдете через Анубиса. Что такое Анубис? Это защита. Ну, как бы вот. Поэтому его здесь и верят бог там смерти, весы и так далее. То есть это очень мощная защитная функция перехода, ну, в другое поле, туда, куда только чистая душа может попасть, куда вирус не попадет. Такая реплика по-английски написана, иностранно написана, поэтому не прочитаю правильно. Ору, не могу больше, круче матрицы, я просто в ауте, сейчас класс. Да, так у нас, да. Вот, а по поводу того, что вот согласны, не согласны, дело в том, что Народное славянское радио – это открытая площадка, где мы совместно разбираемся с тем, как устроен мир, что такое культура, что такое взаимодействие людей, как нам объединяться, на какой основе, что делать. И поэтому, когда кто-то высказывает свое видение, не пытайтесь его закидывать чем-то плохим. Это видение человека, это его опыт. Ну, так видит человек, и поэтому, даже если вы не согласны, ну, попытайтесь из этого вынести что-то. Может быть, вы свое дадите, и потом вместе сложится, и получится единый кристалл. Да. Поэтому вот сейчас мы слышим высказывание человека, который вот свой опыт раскрывает перед нами. Ну вот нравится, не нравится, взвешивайте сами. Никаких оценок я никогда не даю. Моя задача – помочь раскрыть тему программы. Хорошо, теперь вот я хочу вопрос от меня задать. Мы говорили про успех. Вот на твой взгляд, успех – это что? И что определяет успех в этой жизни? Чем он определяется? Ну, тут опять же, кто как видит успех, да, наверное. Допустим, для меня, вот если по моему, да, мировоззрению, для меня самый высший успех – это сознание, это то, что я познала свой мозг. Это не какое-то достигаторство в жизни, да, чего-то, когда мы чего-то пытаемся достигать. Нет, для меня успех – это знание. Вот это успех. Вот это то, к чему я стремилась и шла много лет. И я успешно шла по этому пути. То есть я могу для себя вот так этот успех видеть, да. Я не скажу, как он с точки зрения, там, может быть, науки, литературы, да, там, слово выглядит. Для меня это выглядит так. Для меня успех – это мой путь. Мой путь, к чему я шла, я пришла. Я наконец-то дошла, и он был долгий. Вот. Да, интересно. Ну вот если, опять же, поскольку Народное славянское радио все-таки с традициями взаимодействует и погружается в традиции, изучает традиции и доносит, то вот один есть такой интересный познавательный образ, вот, понятие, вот, слово «успех». Mm-hmm. Он выходит от бога «спех», «пех». Это вот тот, который продвигает пех, да? Ну, понятно, пихнуть там и так далее. Который продвигает, который помогает чего-то достигать. Это когда встречали или провожали, желали с пехом. С пехом. То есть вот успех – это когда ты достиг вот этого самого несущего, поднимающего, продвигающего, когда тебе нет преград, когда весь твой, ну, современное слово, потенциал, либо по славяно-русской варности все твое предназначение полностью раскрывается, и ты достигаешь невиданных высот, потому что ты уникален, ты ни с кем не конкурируешь, ты в этом деле лучше всех, и ты не конкурируешь, не занимаешь что-то место, ты понял, кто ты, понял свое предназначение, свой путь движения и так далее, ты двигаешься, и все замечательно, все хорошо. А если ты этого не понимаешь, ты плутаешь среди трех сосен, у кого-то отнимаешь его хлеб, как собака на сене, сама не ем, другим не дам. И вот, вот сейчас мы вот так вот живем, мы друг друга что-то отнимаем, потому что кто-то нам рассказывает, идите все сюда, будьте вот такими там успешными манагерами и так далее. И все измеряют деньгами, все измеряют чем-то непонятным. И поэтому успех для многих – это, ну, что-то такое, вот, вообще не связанное с жизнью человека, вот, высшего, а связанное с животным, животным началом, человекообразным существом. Вот, ну, с червями, с таким, кто возится, там, друг у друга отнимает. Поэтому, если мы следуем культурному представлению, то тогда все становится на свои места. Я должен понять, кто я, для чего я на этой земле, должен понять свое предназначение, свой путь, свои шаги. И тогда я ни с кем не конкурирую, становлюсь самым лучшим. И тогда вот эти самые черти, они вынуждены меня тащить, вынуждены нести. К кому? К себе самому, к богам, к предкам. С ними. И тогда я не разрушаю ничего. Я улучшаю и себя, и свою семью, и мир, и общество, и род, что угодно. Как бы я себе это ни представлял. Вот по-древнему успех – это очень-очень яркое представление, а не деньга в кармане, не знание, не звание какое-то, не титул. И вот все, о чем ты говоришь, это приближение к успеху, потому что себя, если ты понял, ты уже на пути к успеху. Да. Если ты настроил себя, ты на пути к успеху. Сумел подчинить животное начало, мозг высшему, все, ты уже движешься куда надо, все остальное складывается. Да, и очень, и самое главное, чтобы в чем смысл? Чтобы каждый человек был индивидуален. И индивидуален вот в этом красота. Вот в этом красота. Почему я и говорю, что у нас волшебный мир. Я являюсь этим существом, ты являешься тем существом, он тем существом. Да, в этом и есть разность. Так же, как у нас есть бабочки, птички, там вороны, воробушки, змейки, все. Но мы в одном мире живем. И у каждого своя вибрация, свой мир, но это природа, это едино. Мы все в одном поле находимся, вот в этой красоте. Поэтому вы спрятаны в этих аватарах, в этих костюмах. Вы не помните, вы спите, а ваши сущности, да, то есть сущность вашего родового, да, кто вы такие, она вот тут где-то рядом, не кормленная, так сказать, уже просто изношенная, страдает там, вы не можете соединиться, потому что вы не помните, кто вы. И вот это очень важно. Поэтому здесь понятно, и люди спорят, нет, я вот этот бог вот такой, а вы здесь вот такой, а вы все сюда, а вы сюда, вы неправильно, да поймите, вы каждый, ну, в своем внутреннем, да, процессе, вы все едины, но вы разные, вот это нужно понимать, вот это важно, и поэтому очень важно раскрывать память, древнюю мудрость, шишковидную железу, идем в мозг, все домой, ваш дом – это разум. Ну, только сюда. Больше некуда идти. Ну да, да, да. И вот как раз, когда мы переходим уже на божественный уровень, мы понимаем, что при уникальности, когда мы понимаем, да, для чего мы пришли, следующий шаг – это сложение. Вот наши предки всегда складывали и ладовали. Ладовались сами с собой через вот это понимание, да, ладовали в семье, со своими близкими, окружением, с миром, с родом. И в ладу, когда мы складывали, происходило вот то самое, что сейчас называется словом синергия. Когда 2 плюс 2 не является 4, а является многократное усиление. И надо понимать, что у Бога нет других рук, кроме наших. Ну, древняя поговорка же известна. Ну, что я могу сделать двумя руками, если я сам по себе, если я один? Ну да, перетащу что-то, сложу. А если нужно одновременно несколько рук применить, откуда их взять? А вот когда мы солодовали с двумя, уже 4 руки, мы уже больше можем сделать. Когда мы со 100 солодовали, уже 100 человек, представляете, да, сколько рук? А тысяча, а миллион. Вот не разделяй и властвуй, а объединяй и здравствуй. Да, мы разные, но для того, чтобы выполнить каждый свое предназначение и понять и выполнить предназначение этого мира, быть наследниками богов, а не просто чертями, которые там кому-то подчиняются, как это друг другу там может быть. Вот это самое главное. Она все время туда, вниз, и мы все время боремся. И боремся и с собой, и с миром, и с чертями, и с кем угодно, вот постоянно. Только лишь бы забавлялся, лишь бы чем бы это ни занимался, да, лишь бы не плакал, вот из этой же серии. Ладно, хорошо, хорошо, идем дальше. Ага, вот пришел вопрос, еще раз, от Ведун Добродар. Ксения, подскажите, что почитать на эту тему, посмотреть, ну и расскажите о своих учителях. У меня не было учителей, я сама через свое сознание доставала. У меня, я кого не смотрела, кого не изучала, я видела ложь всегда. В моем мировоззрении это все не стыковалось, я все проверяла. Это мои собственные знания, это мой путь, это моя древняя мудрость, это моя память. И очень важно, я вообще не рекомендую ничего читать. Читайте свое сознание. Там все есть, то правда только там. А это все программы, которыми вы забиваете мусором себе голову. Вы даже если возьмете, почитав какую-то там книжку, вы что-то, может быть, почерпнете, возьмете кусочек какое-то знание, да, там что-то для вас, инсайты какие-то откроются, но вы еще больше закидаете мусора в сознание, который потом нужно будет опять же выгребать. И еще очень важно понимать, что я вот тоже подсвечу один такой момент. Кстати, тарологи об этом не знают. У всех людей, неважно, верите вы в Таро, не верите вы в Таро, у всех стоит программа в сознании, карт Таро, 78 дверей. Это проходы, ходы, где у вас там все гуляют и работают в вашем компьютере, вот, потому что вы там не хозяйничаете. И есть одна дверь, в шишковидную железу направлена. Это шестерка чаш, карта памяти, флешка у вас ментальная стоит. Вот эту флешку нужно удалить, вытащить. Потому что эта флешка, через эту флешку напрямую вам загружается программа, у вас идет подмена сновидений. Это вот как сейчас обрабатывают фотографии, обрабатывают видео. То же самое происходит у вас в сознании, когда вы не контролируете. И вообще, когда вы работаете с самопрограммированием, вот именно, не с регрессивной терапией, а самопрограммированием вы удаляете эти программы. Вот как было со мной. Я вообще наблюдаю сразу. Я делаю что-то в сознании, и на следующий день я наблюдаю, как мир. А мир отвечает сразу же. Вот я удаляю флешку, когда я ее обнаружила. Я на следующий день прихожу в магазин, представляете, заходит женщина, за ней заходят еще две женщины, и они начинают, одна говорит: «Ой, ковид! Ковид сделал свое дело, ковид, чтобы понимать, ковид – шишковидная железа, ковидная, да, то есть это вот как подсказки. Забрал всю память», вторая говорит, память отключил, то есть вот они об этом, как восстановить, я смотрю, слушаю, а одна другой говорит: «Таблетки пить, а я возьми, да ляпни, таблетки вам уже не помогут», потому что я понимаю эту программу и знаю, о чем идет речь. Я вчера удалила у себя в сознании эту флешку шишковидной железы, карту памяти убрала, чужую, не свою. И они уже в магазине это обсуждают. Одна говорит: «Ну а что делать? Заговоры читаете, кроссворды разгадываете, книжки читаете, то есть кроссворды разгадываете, то есть это о чем? Разгадываете ребус сознания ее, да? Читаете заговоры. Это видно все у вас, вот, просто нужно видеть, читать смыслы. То, что вы делаете внутри, отображается тут же снаружи. Потому что, еще раз повторю, вы находитесь в мозгу, вывернутом наизнанку. То есть у вас у всех есть мозг, микро, да, такие маленькие, а здесь большой мозг, и вы внутри, он вывернутый наружу. Вот, и вот это вот очень нужно понимать, за этим следить. Вот эту флешку нужно убирать, это тоже очень важно. И это тоже дает очень большой ресурс. Хорошо, да, кстати, когда меня спрашивают, а где какие книги, вот вы откуда-то взяли информацию, и отвечаю, а вы не спрашиваете, откуда я взял информацию, вы спрашиваете, как я могу ее применить в жизни. Потому что если вы ищете ответ в книге, то, дойдя до последней страницы, вы заинтересуетесь, откуда автор взял информацию, и там будут сноска на другие книги. В конечном итоге вы перероете все-все-все библиотеки в поиске первоисточника, где же была та самая первая книга. И когда вы дойдете до самой, той самой первой книги, вы, открыв последнюю страницу, сносок не увидите. И тогда вся ваша жизнь пойдет на смарку, потому что вы не получите ответа, откуда автор взял знания. Тогда вы сожжете все эти книги. Вопрос: зачем заниматься глупой работой всю жизнь, если можно сразу же получить информацию из первых источников? А книга должна быть как дополнение к вашей жизни, как вот правильно сказал там, направляющая, подумай сюда. И вот тогда вы не превратите в шизотериков. Чем отличается эзотерика от шизотерики? Эзотерик понимает, представляет, может что-то сделать. А шизотерик – это тот, который верит эзотерику, который думает, что он все понял со слов того, что сказал. Это как в анекдоте: «Каруза, Каруза, да ни слуха, ни голоса, а ты что слушаешь Каруза? Да зачем слушать Каруза? Васька спел». Вот, ни слуха, ни голоса. Либо что такое книга? Вот поймите, человек взял что-то взял из этого мира. Кто-то ему рассказал, кто-то помог и так далее. Что-то пришло по своему родовому потоку, по своей родовой нити. Что-то там, ну, где-то вот что-то, да, сложилось. И он начинает на эту тему рассуждать, складывать. Он пишет свой опыт. Это его личный опыт. И книгу он написал, красивую, классную. Вы когда читаете книгу, там вот отсюда, маленькие крупицы, все остальное – это то, что он уже принял, вкусил, переварил и изложил. И вот вы вот это изложенное в большом количестве принимаете. Вопрос, на каком уровне ты изложил? Может быть, это проще было к белому другу сходить, потом нажать на волшебную кнопочку, где бы вода зашуршала. Понимаете? Или, может быть, костру там дать покормиться. Это как в анекдоте, когда крокодил подплывает к мартышке, а та что-то ест. Мартышка, ты что ешь? Банан. А что он такого странного цвета? Да я его четвертый раз ем, да? Вот из этой же серии. Многие книги как раз вот как мартышка вот пишет, ну и так далее. Поэтому не кидайтесь на тех, кто говорит: я прочитал такую-то книгу, и теперь я все познал. Книга – это классно, если она как передача свыше была, он что-то записывал, да, но поймите, это ему была передача. Это он измышлял что-то, что-то дополнял. Даже если это передавалось людям, все равно что-то туда заложил, все равно что-то дополнил от себя. Очень трудно бывает вот в чистом виде, а образы божественные, они очень крупные, очень, ну, вселенная передается, представляете, это веда живая идет, изложить через веду сказанную, веду писанную, и потом дальше, чтобы она всем была понятна в виде книги. Это очень тяжело, сколько этапов проходит. Вот это учитывайте. Поэтому да, книга хорошо, это здорово, но это должно быть размышлением, направлением. Вот это учитывайте. И сейчас задавайте вопрос, как я это применю в жизни? Идем дальше. Опять ведун Добродар. Ксения, подскажите, как проходит ваша сессия? Сессия моя проходит онлайн. То есть вы записываетесь, мы с вами выявляем, да, тот вопрос, запрос, с которым вы пришли, да, или ваша проблема, ситуация какая-то. Ну, то есть в любом случае, да, вы записываетесь, мы все обсуждаем и уже с вами работаем. А сессия проходит онлайн, обучение тоже проходит все онлайн, по видеосвязи идет работа. Угу. Работаю я на личном наставничестве, не с группами, потому что вы все разные, вы индивидуальные, поэтому работаю я как наставник с вами. Веду вас, и я не пытаюсь вам загрузить, чтобы вы понимали какой-то свой опыт. Через свой опыт, через свою дорогу я раскрываю вас, чтобы вы индивидуальность свою раскрыли. Они взяли именно конкретный мой опыт, мои знания скопированные, пошли жить мной. Нет, вы через мой путь, через главные программы, которые, ну, как вот у нас есть у всех, ноги, да, голова, мы одинаковые, да, есть какие-то принципы, алгоритмы, на чем построен наш разум, через который вы должны зайти и прийти к себе, раскрыть свое предназначение, мудрость, самооценку, потенциал, там, вылечиться, что-то там убрать, прошить, ну, то есть, ну, это уже с каждым индивидуально этот вопрос, и вот это очень важно. Хорошо. Злата Рубль, так себя человек назвал, пишет. Здравствуйте, скажите, можно ли узнать свое предназначение и запрограммировать себя, внимание, на деньги, любовь самостоятельно? Есть ли специальные техники, формулы? Благодарю. Есть. 21 день, и ты программируешься. То есть есть техники и формулы на то, чтобы ты программировал себя на определенную цель. То есть ты конкретно работаешь над задачей и программируешь себя, наращивая новую нейронную связь. То есть из любой нищеты можно выйти. Вот из любой нищеты можно выйти к деньгам. То есть ты работал за 15 тысяч рублей, а ты можешь за месяц выйти там на X2. Там 3, 5, на 100 тысяч выйти можешь. То есть это программа. Ты работаешь здесь, есть, да, техники, и вообще очень хорошо программа работает на ночь и на пробуждение. Это очень важно, когда мозг входит в тета и альфа-состояние там. То есть и сновидение тоже. И когда мы работаем с этой перепрограммировкой именно на то, что неважно, любовь ты хочешь получить, работу, на здоровье ты хочешь, на, ну, то, что тебе нужно. Ты можешь себя перепрограммировать за 21 день, но я всегда даю 30 дней. Ну, как бы, у меня как бы вот такое. Но за 21 день как бы человек ко всему привыкает. Вы начинаете привыкать по-другому жить, но вы именно по программе, по методике. Вот. И когда вы начинаете работать, и здесь ваше сновидение вам начинает показывать, как ваши старые программы, вот эта война, вот это конфликт, вы уже не войну видите, а вы видите, как новая программа, которую вы программируете, смещает старую. И это интересные сны, они по-другому показывают. Вы прям это видите, вы ведете это наблюдение, и вы привыкаете жить по-другому. То есть это перепрограммировать можно себя быстро на все, что угодно. Mm-hmm. Поэтому главное делать те задания конкретно, которые вам дают, а не филонить. То есть, хорошо. Если вы будете там, не буду, один раз сделал, как многие, и как бы все, не работает. Нет, ребят, здесь нужно делать. Вы когда пришли в школу, в первый класс, вы не знали букв. Вы учитесь каждый день, ходите, изучаете алфавит, потом вы можете читать, правильно? Здесь также. Обязательно. Есть формулы и коды, которые вы, в общем, делаете, строите и выращиваете новую нейронную связь. Угу. В общем, работаем по-ленински, таская мешки и бревна в кепке. И не отлыниваем. Трудимся. Но я хотел в сторону Злата Рубль. Я не знаю этого человека, но судя по вопросу, вот честно говоря, у меня возник, не обижайтесь, возникло такое представление, что внутри незрелый человек со своими страхами и проблемами, очень серьезными комплексами. Комплекс такого детского уровня, подросткового даже уровня, быть богатым, красивым, чтобы меня все любили. Вот в этом вот вопросе. А как сделать так, чтобы я был красивый, богатый, и чтобы меня все любили? И чтобы, главное, на кого бы я посмотрел, если я захочу, сразу вот меня любили. И желательно, чтобы еще и по-плотски любили. Так вот, да? Это уровень, синдром такого подросткового, очень низкого, начинающего уровня бытия. И поэтому вопрос. Злата Рубль, вы скажите, вы все деньгами будете измерять? Любовь тоже деньгами будете измерять? Достаток, успех тоже деньгами будете измерять? А завтра, например, возьмут и деньги отменят. Либо вы себя запрограммировали на какую-то сумму денег, а завтра проведена была какая-нибудь очередная реформа, и теперь ваши там, 1 000 000 рублей стала бумажкой, за которую вы там, коробку спичек купите, к примеру. Ну, 1 000 000 у вас будет. Вот вы задайтесь вопросом другим, для чего вам нужны деньги? Вы хотите жить в достатке, в радости и счастье? Либо вы хотите, чтобы у вас в кармане что-то шуршало, либо у вас на счету были какие-то нолики. И задайте вопрос, нолики это вы делаете? Бумажки шуршащие это вы делаете? Или кто-то за вас делает? Если вы хотите получить что-то, кто делает другой, чужой, вы всегда как барашек, как козлик на привязи. Видит капусту? Да вот не сразу дадут съесть, а может вообще не дадут, а может еще и по ребрам настучать могут. Поэтому задайте вопрос, вам деньги нужны, либо вам нужно счастье, любовь, радость, достаток. И если вы не деньгами измеряете свою жизнь, то тогда деньги у вас будут необходимые. И здоровье будет, и счастье, и все остальное. Достаток вам нужен, либо деньги, вот это поймите. А вы измеряете, как вот дети, которые там в средней школе, а может быть и в младшем классе, ой, надо много денег, чтобы жвачку себе купить, да, там. Или там Машке куплю эти вот духи такие очень хорошие, чтобы она меня там полюбила и больше мне портфелем по башке не била. Ну, без обид, пожалуйста, вот просто подумайте, задумайте. Это очень серьезно изменит ваше представление жизни, это изменит ваша жизнь вообще, потому что вы программу, вот эту вот программу денег, зависимости от денег, уберете, и вы замените той программой, которая нужна вам. А по поводу программ, ну, есть такая прекрасная практика, 40 на 40 на 40, правда, ее еще никто не сумел из тех, кого я знаю, людей пройти, но даже кто ее начинал и хотя бы чуть-чуть прошли, очень серьезные изменения в их жизни произошли. Ну, ладно, идем дальше. Каролина. Как гипнотизировать человека? Как гипнотизировать человека? Смотри на меня, на маятник смотри. Завтра на ковер к директору цифровику. Он в гипнозе, цифры, и насильно людей вводит туда обманом и шантажом. Что ему дать? То есть она, видимо, завтра идет к директору цифровику, который через этот цифровой гипноз всех туда вводит. Что ему дать? Даже я вам даже не скажу, да ничего не дать. Во-первых, вы должны не реагировать на это. Если вы понимаете, что вас там вводят в гипноз, но вы ж, если вы понимаете, что вами манипулируют, да, там держат, там сказать, на как куклой, да, там кукловодят, но если вы это понимаете, зачем вы находитесь в этом месте? Вот вопрос. То есть то же самое. Зачем? Значит, если там вам плохо и нехорошо, ну, значит, вы там не должны быть. Значит, вам все показывает, что, дорогая, тебе на другую дорожку нужно идти. Тебе не на, ты не на той дорожке стоишь. То есть тебе здесь показывает, что ты не в своем месте. Угу. Именно так. Каролина, вы задумайтесь о том, вы в это учреждение создавали, вы вот эту контору создавали, вы правила писали для конторы, либо вы пришли уже в готовое что-то. Если вы пришли в это готовое что-то для того, чтобы зарабатывать деньги, тогда вы принимаете правила заработка этих денег. И тогда директор-цифровик имеет право делать, что хотите. Как вы там чего не делаете? Да, вы сможете чуть-чуть, может быть, что-то изменить, но все равно его запрограммировали на то, чтобы он программировал вас, чтобы он гипнотизировал вас, иначе не сложится их работа. Поймите, вы там винтик. Если же вы пришли со своей харизмой, с божественной проекцией, ну, тогда вы внесете то, что уничтожит эту вот эту вот контору, и тогда вы останетесь на улице. Вы выбираете, вы хотите через войну, страдания разрушить контору, остаться на улице, либо, может быть, вы сразу выйдете на улицу, посмотрите на этот мир и скажете: о, так тут есть вот это, есть вот это, есть вот это, которое больше мне подходит. Ну зачем тратить жизнь? Вот в этом случае, если вы не это все делали, а если за вас сделали, вы вошли туда. Ну зачем тратить жизнь на борьбу какую-то, уничтожая то, на что это заточено, принципы, чтобы потом все равно оказаться на улице. Ну и при этом пострадать. Ну, конечно, это, как это, помнишь, спросили, товарищ Сухов, да, когда его спросили, тебя как, сразу убить, либо помучиться? Ну, конечно, помучиться. Ну, может, такой вариант у Каролины, я не знаю. Ну, Каролина, ну задумайтесь об этом. А вдруг в этом что-то есть? Идем дальше. Вера Кутуева. Как же разбудить... Как же разбудить шишковидную железу и как поставить новые программы? Благодарю. Вот он вопрос по существу. Ну, шишковидную железу, чтобы разбудить, это путь. Это путь к ней, во-первых. Для начала нужно научиться перепрограммировать, вернуться в дом в свой, в свое сознание, навести там порядок, да, перепрограммировку, изменить свое мышление, изменить свою жизнь на новую, да, на новые, заменить на новые программы. И есть дальше в глубине, так сказать, такие дорожки и пути. И если вы хотите прийти в шишковидку, к своей древней памяти, древней мудрости, для этого есть пошаговые инструменты. Но сразу скажу, что за 5 минут вы шишковидку не откроете, потому что к правде вы должны быть готовы. Потому что правда на самом-то деле, когда ваше сознание открывается, правда действительно жестокая. Но никто от нее еще не умер, поверьте. Вы стали только счастливее, но... вы должны готовить себя и подниматься аккуратно для того, чтобы психика ваша была готова, и вам открывается сознание так, в той мере, насколько вы ее сегодня готовы принять. Потому что здесь, если вам сейчас раскрыть шишковидку, открыть правду, вы просто не выдержите, вы с ума сойдете, вот честно. Потому что вы забыли и очень долго спали. Поэтому здесь, ну, как бы путь. Сначала, да, сначала надо быть готовым к этому, а потом в это соваться. А некоторые сразу: дайте мне побольше. Нет, опять же, детский этот синдром: побольше здесь и сейчас, и чтобы мне за это ничего не было. Будет. Если человек не готов, это, ну вот представьте себе, вы мечтаете полететь в космос, ну условно, да, мечтаете, чтобы увидеть Землю свыше. Ну вот представим, что такая возможность появилась. И вам говорят: ребятушки, вот прежде чем полететь, вам нужно сначала на центрифуге покрутиться, пройти обследование, подготовиться, там, нештатные ситуации проработать, понять, как работает все это, и так далее, знать, как вернуться обратно. Вы говорите: не-не-не-не-не, меня это не интересует, ты меня сразу посади и запусти. Ну и что с вами произойдет, когда вы без подготовки туда стартанете? Вот то же самое и здесь. Прежде чем во что-то ввязываться, вы должны быть готовы. Так что сначала готовимся, понимаем, осознаем, и потом уже вперед. Кстати, Каролина ответила на, ну, мою такую атакующую реплику. Защищаю права детей, поэтому туда иду. Защищаю права детей, это директор школы. Меня он вызвал, нарушает он закон. Каролина, здесь просто-напросто вы многого чего, может быть, еще пока и для себя не открыли, поэтому так вот лоб пытаетесь работать с машиной, которая подчинена министерству. Директор – это машина, исполняющая задачи министерства. Задача, может быть, поставлена дебилизация. Я не знаю, какие там, да? Но задачи какие-то поставлены. И за это директору платят деньги. Должность, деньги, слава, почет, награды и так далее. Вот за это. Поэтому, когда вы придете к машине, а человек, директор, когда он там одевает в себя мундир директора и садится, тетенька там или дяденька, вы входите в кабинет, вы вошли к машине, Как вы там не программируете ничего, он исполняет задачи. Поэтому как надо действовать? Действовать по-другому. Во-первых, есть родительский комитет. Его необходимо создать. Один в поле не воин. А родительский комитет имеет право директору указывать на очень многое. Это проверено, это действует. Но только нужно, чтобы человеки были настоящие. Вот с ними проще взаимодействовать. Они заинтересованы в своих детях. Они ну, многие хотя бы. Они заинтересованы, чтобы что-то изменить, чтобы это было правильно. Это раз. Это один путь. А второй параллельный – это взаимодействие с теми, кто дают задание вот этому. Но туда тоже трудно добраться. Вот с ними можно как-то войти, но им тоже кто-то задание дает. Да? Поэтому еще один более важный, наверное, может быть, элемент в этом направлении – это стать хозяином этой жизни. Стать хозяином жизни, когда вы будете диктовать условия, назначая в руководство, в правительство, там, в президенты, как называть, в главу государства, того, кто будет исполнять чаяния каждого человека. Чтобы у нас каждый человек жил по укладам человеческим, как раньше говорили, державные уклады. Чтобы каждый ради державы, держава ради каждого, чтобы каждый мог раскрыть свое предназначение личное, семейное, родовое, общественное и так далее и тому подобное. Вот этот путь более долгий, но он более конструктивный, более верный, нежели чем ходить к директору, который как машина. Ты ему сейчас так, а он тебе завтра так, ты ему так. Ну и что? Ну и что дальше? С машиной бесполезно сражаться. Вы машину можете поломать, но поставить другую. Поэтому с родительским комитетом раз, с руководством, если это возможно, два, которое выше сидит. Ну и третье, становитесь хозяином своей жизни. Идем дальше. Ведун, Добродар. Вот был бы такой какой-то подарок, я прямо вот ведуну за кучу вопросов отправил бы. Ну и Каролине тоже. Ксения, какая оплата за вашу работу? Чем можно оплатить за ваш труд? Я думаю, что мы в эфире а ценовую политику обсуждать не будем. Поэтому вы можете написать мне, обсудить. Но я скажу, что у меня не 5 копеек стоит, потому что это серьезная работа. Вот. Поэтому... Хорошо. Идем дальше. Ведун, Добродар. Ксения, а как вы вводите в гипноз? Техника сама какая? У меня свои собственные техники и наработки. Я работаю по тем техникам, по которым ни один гипнотерапевт не работает. У меня собственные методики, собственные разработки. Я никогда ни у кого ничего не слизывала, не повторяла. Я изучаю сознание. Я его разобрала на кристалл, на бриллиант, вычистила так. То есть и полностью через зеркала, через все вот эти вот... У вас же сознание, оно же зеркальное. Поэтому это одно из важных. Через зеркала я вам открываю тайны. То, что у вас скрыто в глубине за 7 замками. То есть, если вы готовы загрузиться более глубже туда. Если вы пришли что-то почистить, да, в чем-то разобрать. У меня есть методики, свои методики. Есть одна новейшая методика, которую я только разработала недавно. Она называется «Разум белка в колесе». Это очень хорошо помогает. Это все, кто я проходил, просто открыть вам глаза, где вы живете, в чем вы живете и как вы создали свою жизнь. И когда вам наглядно я показываю, вы проходите эту, там она делится на 3 части. Первый день мы работаем, ну, одну часть, потом вторую и третью часть, там 3 части, на 3 части она разделяется. И самое вот интересное, это первая часть, когда вам наглядно показываешь, где вы, во что вы превратили в свою жизнь, и каждый день ее превращаете. И вот те, кто проходил у меня всю эту методику, они так больше жить не хотят. И вы уже как минимум начинаете контролировать свои мысленные процессы, потому что, ну, скажу вам так, какать под себя вы больше не хотите. Ну, как маленькие детки. Потому что убирать некому, кроме мама уже выросла, так сказать, ну, вы выросли, да, из-под маминой юбки, да. Но понятно, что вас научили здесь ходить в туалет, приучили как бы за собой ухаживать. А вот информационные, пищу, которую вы впитываете, и как вы ее испражняете вокруг, вот это ужас, вот это реальная вещь. То есть, и когда вам наглядно это показываешь, вот здесь у вас сразу мозг встает на свои места, что я делаю. И дальше ответственность на тебе. Хочешь ты под себя, ну, как бы, ходить или не хочешь? И здесь у вас уже прям мощный идет такой потенциал. Нет, я отмена, отмена. Вот, к примеру, даже вот после того, вы просто, у вас же на автомате все срабатывает, потому что у вас шаблонное мышление стоит, да, программа, она все, она уже на автомате, по привычке. И вот вы идете в магазине просто вот элементарно. И бежит какая-нибудь там женщина полная, да, там стукнула вас, торопится, там задела вас, а вы вон, свинья жирная, бегаешь здесь, не видишь, куда идти. И тут вы, ну, это большинство людей так мыслят. И в этот момент, после вот этой проработки моей методики, вы, ой, накакал сам себе. Тут же вы делаете отмена. Какая прекрасная женщина, какие формы. И вам сразу становится смешно. Вам становится радостно на душе, потому что вы уже пытаетесь обмануть свою старую программу, переключив на новую. И вы видите этот обман, как вам приходится играть. Но вы уже себе создаете красоту. Вы приучаете свой разум мыслить совершенно в другом зеркале. Вы разворачиваете кривое зеркало. Вы чистите свой грязный бриллиант, который закидан весь вот мусором. Поэтому вам ничего не видно. Вы в этом лабиринте заблудились, в этой тюрьме. И вам, и так вы его расчищаете, и вы начинаете сиять. Как бы вот, это вот одна из таких новых методик, от которой я сама балдею. Вот эта методика, и с вами даже работать интересно, вы как маленькие детки, вы взрослая женщина или мужчина, но вы ребеночек еще, вот, ну как бы. Именно так. Кстати, действующая методика, я на своих семинарах похоже кое-что делаю, когда люди просто по-другому начинают смотреть на свои действия, задают себе вопрос, а зачем я так сказал, а кто меня заставляет это делать, а может по-другому стоит посмотреть. И как только меняется взгляд на человека, сразу же по законам следственного бытия, закону мысли, сразу же изменяется все, уходит это пространство нагнетения, пространство недовольства. И я по-другому отношусь к себе, к этой ситуации, к этому человеку. И я не пытаюсь с ним воевать. Я его принимаю, я его воспринимаю. А ведь это и есть одно из направлений в любви, ладование. Что такое любовь? Это принятие, как оно есть, и восприятие, как оно есть, а не додумывание за кого-то что-то. Это одно из условий безусловной любви. Удивительно сказал, да? Вот, поэтому здесь надо так это понимать, что практики, они должны быть жизненные, действующие. Uh-huh. Если это помогает, то есть. Значит, ответная реакция. Золотая рубль, благодарю за ответ. Есть над чем подумать и есть над чем поработать. Прекрасно. Каролина, Алексей Анатольевич, благодарю за поддержку. Каролина, вместе мы сила, но пасаран, быть добру, все хорошо. И вот еще тоже интересно, ну вот иностранные слова, я всегда Семен Семенович называю, там как-то еще писал. Я даже не хозяин своей авто, и та в кредит. Как хозяином жизни стать? Дорогой мой, хозяин жизни. На перепрограммировку, как... только да, так. Это изменение представления, кстати, а не то, что... У меня есть еще одна методика, она очень, она... Вот эта методика тоже очень много ставит на свои места, чтобы перетрансформировать свое сознание. То есть это игра. Это игра со мной во «Вспомни будущее». Мы сейчас с вами играем «Вспомни будущее». Это настолько отпечатывается в вашем сознании, что вы начинаете жить. В чем принцип? Объясняю вас. Мы привыкли, что вот у нас есть прошлое, настоящее, будущее. Ну, кто-то когда-то придумал, сделал линейное время. И вы как бы живете прошлым, в принципе, постоянно. Вы живете прошлым, потому что, ну, как бы у вас прошло. А будущее вы бегаете, а что ж там у меня в будущем будет? Да будущее у вас по вашим мыслям строится. Какие мысли, такое будущее. Его не надо бегать ни у кому узнавать. Оно вот у вас, ну, как бы на поверхности. Но, а кто придумал, что мы можем только вспоминать прошлое? Mm-hmm. А давайте mm-hmm. вспоминать будущее. И вот mm-hmm. здесь все. Это меняет все вообще. Вы начинаете этим жить. Вы начинаете играть это со своими детьми, со своими знакомыми, сам собой. И жизнь меняется очень быстро. Поэтому, то есть, кому интересно, приходите, сыграйте со мной в эту игру. То есть вы захотите так играть, да, то есть я час играю с вами «Вспомни будущее», это очень интересно, это очень весело. Да, это очень действенная практика, которая тоже, целый даже семинар проводил, где вот именно вот такой подход меняет современную жизнь, отношение к жизни и выстраивает очень много в жизни, поэтому вот эта вот игра очень классная, здоровска. Кстати, тебе прилетел, так, вот тебе прилетел от ведуна, нашего добродара. Ксения, благодарю за ответы. Все хорошо, замечательно. Так, идем дальше. Автохирургия, так себя человек называет. Первое. Может ли душа, не набравшаяся опыта, воплотиться опять в этой же семье, к примеру, через поколение? Грубо говоря, в одной и той же семье воплотиться прадед или прапрадед у него же внука? Вы знаете, я не хочу сейчас глубоко вдаваться вот в эту тему. Я скажу свой опыт, мой опыт. Я помню, еще раз, да, у меня память, я вспомнила, а память — это как ты помнишь даже тысячу лет, как сейчас, как вчера было, что есть вообще наша память. А я хочу сказать, что конкретно вот в этой жизни, вот в этой эпохе, я уже 20 жизней, потому что мы в петле времени. Это одна и та же жизнь. Один и тот же город, один и тот же муж у меня, одни и те же родители. Я постоянно попадаю в эту петлю. Но это последняя жизнь. Больше петля времени открыта. Я не только через сознание и через память попадала. Еще когда я только встала на этот путь, я 3 раза в реальности, в нашей, попадала в прошлую жизнь. Или как бы в параллельное измерение. На сутки. Это было жутко. 3 раза у меня такое было. И это было жутко, действительно. Что ты выходишь на улицу, и ты понимаешь, что то же самое, но немножко другое все. А это было из прошлой жизни. И я попадала в день своей, как бы, ну, смерти. Единственное, что мы можем заниматься чуть-чуть разными вещами. Скажу, что я занималась... Все те воплощения чернухой, либо черным риэльторством, я даже выговорить не могу, в общем, отнимала у людей много, такая вот была, то есть очень много грязи. А в этой жизни, когда я встала на этот, я понимала, что я творила в прошлых жизнях, и в этой жизни я никогда никого не обманула, я только за правду. И если я кому-то сделала, ну, мы же все равно все вместе, одни и те же, если я одну и ту же жизнь проживаю, значит, я верну вам все долги, я верну вам знания, я верну вам память, я вам открою, ну, как бы все, и никогда никого не обману, это мой путь. То есть обманывать там я не умею в этой жизни, это вот, видать, выход. То есть я не скажу за других. Потому что я очень много изучала прошлые там воплощения, там царские какие-то. Да не было этого. Одна и та же петля. Просто у нас в памяти, я еще раз говорю, управляют сновидениями, управляют многим чем, подменяя вам файлы в сознании. И вы будете видеть то, что нужно. Это только до тех пор, пока вы не управляете своим сознанием. Вот мой опыт показал. Одна и та же жизнь, и я устала. Я даже мучаюсь во снах, я со стонами родилась, потому что и смерть пережила с теми же стонами. Я умирала и 2 часа находилась в лимбе смерти, видела смерть и смотрела на одну и ту же жизнь, которую я проживаю вот тут 20 раз уже одно и то же. И я почему поняла, почему я кричу во сне, я мучаюсь, я устала. Одну и ту же жизнь по колесу проживать. Ну, наконец-то, что вот это последний круг. Угу. Хорошо, вот мой ответ будет очень короткий. Да, может. Теперь вопрос: автохирургия помогло? Может быть, надо задавать вопрос, как жить, чтобы двигаться дальше по золотому пути восхождения души и духа, восходить вверх, перемещаясь в пространствах, временах, измерениях и так далее, достигать поставленной цели. Потому что наши, сейчас вот наш мир, миры вселенных нашего уровня, они находятся ниже экватора развития, очень низко. Ну, по сути дела, не только наша Земля, вот говорю, вселенная и миры вселенных нашего уровня, даже параллельные и прочие. Поэтому сейчас... Ну, как-то школа, где-то средняя школа, даже еще не училище, институт. Мы серьезных каких-то дел не можем даже себе позволить. Мы играем в серьезные дела. Кто-то играет в глупости, кто-то там в разумности. Ну, пока так. А вот что с этим делать? Вот этот вопрос о хирургии намного важнее, нежели чем, а есть такой или нет. Ну и дальше, следующий вопрос. Тоже автор хирургии. Какой, на ваш взгляд... На ваш взгляд, правильное погребение усопших, исходя из ветра, погребальный костер, но в нашем времени кремация и прах развеять по ветру, и можно поподробнее, почему именно к такому мнению пришли? Я не знаю, вопрос это вообще по теме, не по теме, но вот Светлана пропустила его, может, какой-то там смысл Светлана заложила. Итак, правильное погребение. Я не отвечу на этот вопрос, я могу только сказать одно. Оградки на кладбищах держат души. Они не могут пройти сквозь железо. Вот. Вот это я знаю точно. Хорошо. У меня есть несколько записей по поводу кремировать, не кремировать, где этот вопрос подробно рассматривается, где рассказывается, что такое душа, что такое фантом души, то есть след, что задерживает, что не задерживает, как ускоряется, как не ускоряется, крещенные, не крещенные, там, родноверные, неродноверные и так далее. Все это было подробно рассмотрено. Интернет вам в помощь, наш канал в Ютубе, наш сайт, там все это есть, чтобы не тратить время. Ну и автохирургия еще задает вопрос, а можно ли как-то связать лично задать вопрос Алексею. Можно, если это вопрос по существу, если он вам на самом деле нужен, а если вот такого плана вопросы, как были до этого, то ну, зачем связываться, все это видео уже есть. А как связаться? На сайте Народно-славянского радио, обратная связь. Набираете вот это, нажимаете кнопочку и там задайте свой вопрос, представляйтесь и задайте вопрос. Вот и все. Ну что ж, сегодня у нас достаточно интересно, автохирург пишет, меня сегодня услышали, я нереально рад. Да, мы тоже очень рады. Итак, напоминаю, 29 июня 2023 года, четверг, как запрограммировать свой мозг на успех. Ксения Романова, Алексей Орлов, Алексей Щербаков, Светлана Большакова. Мы с вами взаимодействовали все это время, более 2 часов уже находимся в эфире. Ну и пришло время нам подводить итоги сегодняшней нашей встречи. Ксения, пожалуйста, по традиции, что-либо пожелай нашим радиослушателям и зрителям, ну, тем, кто тебя слушал и смотрел, ну, скажи что-нибудь от души. Ну, самое главное, я хочу пожелать от души, это память. Вспоминайте, кто вы есть, развивайтесь, любите, уважайте друг друга, цените и выходите из вирусной программы. Выходите из старых убеждений, давайте в новую жизнь, давайте трансформироваться в лучшую версию себя. И тогда да будет нам всем счастье, любовь, гармония. И красивый, чудесный мир. Все зависит от каждого из вас. От каждого. Ни от кого-то и ни какой-то дядя не придет вас спасать. Только вы сами. Все домой. В мозг. Это единственный путь. Домой. Хорошо. Хорошо. Я пожелаю от себя каждому задумываться, а кто ты на этой земле, человек? Для чего ты пришел в этот мир? Что является тобой истинным? Кто ты есть на самом деле? Животное начало до пупка? Совокупляться, обороняться, хлеба и зрелищ, чтобы мне все было, за это ничего не было. Либо это, может быть, уже сердечный уровень, понимание, приятие, любовь, встречи, обнимашки, целовашки, там, ну, ощущения какие-то, восторги. Может быть, это разум уже, не мозг просто, а разумность, то, что управляет жизнью человека. Или, может быть, это совокупность целая, где есть еще что-то над мозгом, 4-й уровень, божественный, и задуматься, а что первично? Животное начало первично? Ну, тогда это по Дарвину, тогда это атеизм и исключение всего, о чем мы говорили. Потому что то, о чем мы говорили, это психушка, это паранойя, это шизофрения, что угодно. Этого быть не может, да, потому что не может быть никогда. А если мы понимаем, что первично божественное начало, высшая божественная сущность, которая среди таких же подобных, которые, кои вы являетесь, создавали эти миры, вселенные, уровни и прочее, прочее, прочее, в том числе и чертей, о которых мы говорили, и тех, которые находятся выше, и нас самих, и пространство, то в этом случае как-то все меняется. И вот стоит вопрос, а зачем это все создавало? Земля, вот это, солнышко там и так далее, наша галактика. Может быть, для того, чтобы каждый в теле человека что-то сделал, что-то прошел, чему-то научился. Вот когда вы так думаете, тогда получается первичная цель, идеология, мышление, мировоззрение, для чего, зачем, это первично. Дальше мы воплощаемся и проходим путь на Земле для того, чтобы что-то познать, что-то исполнить и вернуться туда. Вот когда вы это понимаете, перестраивается сознание, и все становится на свои места. А если вы это исключаете, то остается только животное начало. И тогда войны, страдания, переживания. Что вам надо? Счастье, радость, исполнение, божественное служение себе, семье, роду, обществу, миру, либо страдания, переживания и постоянное вот это вращение в страхах, мучениях, в крови, в воне, грязи и так далее. Что вам надо? К чему вы вообще здесь живете? Поймете это? Изменится все, откроются новые пути. На сим я с вами прощаюсь, желаю добра, всех благодарю за участие, быть добру. Украинское радио для пытливых умов.